Итак, сегодня мы поговорим о пожертвовании. Кстати сказать, есть разница между пожертвованиями и жертвоприношениями. Сегодня тема пожертвования же, да? Жертвоприношение? Ага. Пожертвование уже было, да? Понял. Есть разница между пожертвованием и жертвоприношением. Разница заключается в том, что жертвоприношение – это определенный, в общем-то, как у нас говорят, называют словом ритуал. Ритуал обычно после того, как мы пожили при социалистическом строе, ритуалом кажется, что какое-то действие, которое не нужно совершенно, оно глупое по своей природе, но люди из-за своего невежества делают его. Вот. Согласна, что в основном такое мнение о ритуале бытует? Что это в основном. И в головах у нас тоже сидит такая идея. Поэтому слово, оно может не совсем подходит, но другого слова нет. И следует знать, что есть две категории людей. Одни из них говорят, что я лучше буду как бы повторять молитву или повторять, допустим, я желаю всем счастья, или там другое какое-то сочетание слов, там, приносящее благо, по наитию своего сердца. Такие люди, ну, есть люди, которые говорят, лучше я буду делать так, как мне нравится. Молиться Богу, допустим, говорить людям приветственные слова, так, как мне нравится. Второй вариант, есть люди, которые говорят, что я буду делать так, как положено, как написано где-то в Писании. То есть я всегда буду это делать в соответствии с Писанием. Кто из них как бы прав, кто не прав, как вы считаете? А? По Писанию надо. Все, какие мнения есть? А? От души что? Иногда так, иногда так. Есть, да, вы правы, иногда так, иногда так. Но есть определенные, как бы, здесь есть определенные тонкости. Например, человек, который не верит еще в Писание и не верит вообще, может, даже в существование Бога, лучше всего ему молиться, начинать изучать этот процесс по наитию. То есть он просто думает, я люблю тебя, Бог, там и так далее. Ну, то есть он может так думать от сердца, поступать, и это будет правильно для него. То есть проблем с этим каких-то не будет, если он так будет делать. И в целом человек должен так делать, потому что это очищает сердце от ритуализма. Есть как бы очень важно понять, что на самом деле эта проблема ритуализма, она существует, она реальная. Потому что слова, определенная последовательность действий, она во всем нужна. Да? Но мы иногда забываем. Например, можем мы зубы чистить просто механически? Можем. В этом нет никаких проблем. Однако же, если мы заходим в храм и просто бум, лбом об пол и пошел дальше. Нет, сначала, конечно, человеку ему стесняется кланяться, ему это как-то трудно, он должен там молиться Богу, чтобы просто покланяться, научиться кланяться, он боится, он стесняется, ему кажется неудобно это делать, вообще я такой серьезный человек, зачем я буду это делать? Вот, сначала очень трудно, потом он привыкает, заходит, бум, лбом об пол и пошел дальше, все, никаких эмоций. Если его спросить, ты кланялся или нет, он скажет, я не помню. Такое бывает очень часто, у меня тоже такое как бы проявляется. Если, допустим, путешествуешь по святым местам, и в каждом месте нужно покланяться, их очень много там, храмов. В одном Вриндаване, допустим, в Индии, там 5000 храмов, вот, в одном городе. Если будешь там заходить, везде кланяться, в конце концов, ты можешь уже потерять бдительность и забыть, да? Идешь раз, покланялся, забыл, кланялся или нет. Это означает ритуализм, когда человек делает что-то, совершенно не соображает, что он делает. Так люди часто молятся, они просто не понимают. Он читает молитву, а сам в это время думает о чем-то другом совершенно. Понимаете? Это означает ритуализм. Человек думает, вот я прочитал столько-то времени молитвы, все, значит моя жизнь будет успешной. Он провел какой-то ритуал. И никакого толку от этого нет. Ничего в его жизни не изменилось. Потому что эти схемы все, то есть схемы означает схема поведения или ритуалы эти все, они предназначены только для того, чтобы дать нам возможность почувствовать определенный вкус счастья, почувствовать определенное состояние сознания. Если мы просто чисто схематически это все делаем, мы ничего не почувствуем. Потому что это просто схема, она ничего не значит. Точно так же, допустим, если вам надо выходить замуж, допустим, вам покажут фотографию мужа, говорят, вот, выйдешь за этого человека или нет? Фотографии мужа. Будете выходить за него замуж или нет? Будем. Не надо выходить замуж за фотографию, потому что там нет живого человека. Это проблема. Он может совсем другим быть в жизни. Надо смотреть его живые глаза. Надо смотреть на него, как он себя ведет. Общаться с ним достаточно долго, потом уже только замуж выходить. Иначе никакого смысла нет. Точно так же и здесь. Если человек общается просто с ритуалом, нет никакого смысла. Он ничего не поймет в жизни. Однако же, точно так же, как компьютер, он состоит из маленьких деталек, которые одну маленькую детальку это убрать, и компьютер работать не будет. И также наш организм состоит из маленьких деталек, одну детальку убрать, и он работать не будет. Также и очень большая мудрость, какие-то мудрые очень вещи, они могут состоять из определенного последовательно, из слов определенной последовательности, из действий определенной последовательности, которая облегчает сам процесс постижения истины. Понимаете? Это, то есть, есть такое понятие в ведах – мантры. Мантра – это определенное сочетание звуков, которые можно понимать на разных уровнях сознания. Всего существует 7 уровней сознания. И человек, и у мантры есть 7 уровней постижения ее истины. И на каждом уровне свое открытие, новое понимание этой мантры. Понимаете? Не понимаю. И я как бы не буду сейчас на конкретных мантрах вам описывать, потому что это знание более-менее такое эзотерическое, секретное, как бы не стоит им бравировать. Потому что если вы, допустим, услышите что-то, то, что не соответствует вашему восприятию, то в этом случае, несомненно, у вас может возникнуть такое оскорбительное настроение по отношению к этой мантре или молитве, если, допустим, это не в вашей религиозной традиции находится. Согласно ведическому знанию, если у человека возникает оскорбительное настроение по отношению к именам Бога, молитвам, то это означает, что он будет деградировать. Поэтому не рекомендуется, согласно ведам, публично оглашать всем подряд различные молитвы, их и глубокий смысл, для чего они нужны. Но цель сегодняшней лекции – рассказать о том, что это существует и для чего оно существует. Это знание о построении различных мантр, молитв, и также о том, как надо последовательно совершать какие-то действия. Я могу задать вам вопрос. Как вы считаете, почему высшие живые существа с высших планет не показываются перед нашими глазами? Они могут это сделать, но они этого не делают. Почему, как вы считаете? А? Загориться, не загоримся. А вот совершить оскорбление можем. Оказывается, что, согласно ведам, каждое живое существо, если оно разумно, мы разумные живые существа, должны оказывать достойное почтение тому, кому мы видим, кого мы видим перед собой. Если мы встречаем очень святого человека, то мы должны покланяться перед ним. Просто поравнявшись с ним, мы должны ему кланяться. Если мы не покланяемся, значит мы совершаем оскорбление и будем деградировать. Поэтому святые люди обычно не ходят везде, где попало, потому что они боятся, что как бы неправильные отношения к ним могут послужить проблемой у человека в жизни. Они очень сострадательны. Тем более, если мы неправильно отнесемся к какому-то высшему живому существу, которое там мы увидим в сиянии, там какое-то высшее живое существо с высших планет. Если мы, допустим, просто его поприветствуем правильно, то мы можем очиститься от всех своих грехов. Ну и не от всех, но от многих грехов. Мы можем наступить, может, озарение, понимание, как правильно жить, просто от того, что ты поприветствовал его правильно. Так вот, в Ведах описаны, как конкретно сами вот эти стили молитвы или мантры, приветствия, допустим, высших живых существ, приветствия своих родителей, приветствия Бога. А как надо произносить имя Бога, как его восхвалять, как при случае, если у вас появится, так вам повезет в жизни, и вы как бы с помощью своих духовных подвигов заслужите видеть Бога, допустим, вы должны знать, как к Нему обращаться. И в Ведах существует знание особое, которое называется словом жертвоприношения. То есть это знание означает, что нужно определенное, во-первых, нужно определенное умонастроение в общении с высшими живыми существами, с Богом. А во-вторых, нужна определенная последовательность действий. Нужно знать, какое слово говорить, за каким, какие слова произносить, как восхвалять Бога, как своих родителей, как высших живых существ, высших планет. И это знание, оно, мы не можем воссоздать в своей голове сами, очень трудно. Почему? Потому что у нас нет для этого квалификации. Понимаете, для этого нужно очень высокое понимание вещей. Мы должны хотя бы просто наизусть повторить, как надо правильно говорить. Ну, допустим, ребенок предстает перед мамой, он еще, допустим, не знает, что такое раскаяние. И он говорит хотя бы наизусть, он очень маленький еще, ему там 3 года. И он говорит наизусть, простите меня, пожалуйста, я больше так не буду. Он еще только говорить научился, и он уже выучил эту фразу, там набедокурил, подошел. И всем становится хорошо, несмотря на то, что он ничего не соображает, что он сказал, он не понимает, он через 5 минут то же самое сделал. Вот. Но он сказал эти слова, все довольны. Это означает сама идея, у него есть желание это делать. И он сделал, выразил это правильно, это значит, что он грамотный человек. Даже 3 года он как бы ведет себя как ученый человек, да? Вот, поэтому и существуют такие вот правила, как лучше произносить те или иные настрои, молитвы и так далее. Существует целая наука, допустим, в астрологии берется молитва или мантра, она раскладывается по звукам, потом существуют определенные расчеты, которые указывают на то, какой эффект будет от этой мантры. И также это один чисто механический способ изучения. И даже он дает какое-то понимание вещей. Допустим, мы взяли для примера, разложили «Я желаю всем счастья». Это русский вариант санскритской мантры. «Я желаю всем счастья», просто чтобы людям было понятнее. И оказалось, что как бы результатом повторения этой мантры должно быть освобождение от страданий. То есть там мы вывели, там есть разные результаты повторения того или иного настроя. Мы сложили по звукам, типы звуков там все. И оказалось, «Я желаю всем счастья» означает освобождение от страданий. Вот. И каждая мантра имеет свои такие вот определенные вполне характеристики. Человек, который только начинает изучать очищение сознания, он приходит к выводу, что нужна практика, нужно практиковать этот процесс очищения сознания, нужно практиковать. Точно так же, как человек копает лопатой, допустим, что-то, у него есть практика, он может легко огород скопать. Если он не копает, он давно не делал это, ему очень трудно, у него начинают болеть мышцы, он устает. Точно так же существует практика ума, практика чувств, практика разума. Мы, допустим, знаем, что такое практика чувств. Ну, допустим, практика чувств – это контроль чувств, допустим, мы можем голодать, учиться контролировать чувства там, или мы можем как-то учиться говорить приятные слова друг другу, хорошо контролировать речь таким образом. Мы это знаем, что это такое. Мы знаем, что если ты практикуешься в этом отношении, то есть результаты, появляется возможность разговаривать хорошо с людьми. Каждый день нужна зарядка, то есть нужно... Даже если ты уже имеешь большой опыт, и в какой-то день ты не произвел эту зарядку, 5 минут не позанимался в этом направлении, то весь день ты уже не квалифицирован это делать, нет силы. То есть нужно восстановление, память должна быть восстановлена о том, как это делать. Практика ума. Практика ума означает, я желаю всем счастья, это практика ума. Мы настраиваем свой ум благожелательно по отношению к окружающим людям. Мало кому известно это. Люди в основном живут по течению, то есть они принимают то настроение, которое возникает в голове. Это животный уровень сознания. То есть то настроение, которое возникает в голове, оно является для меня сегодняшним настроением, и я буду жить согласно. У меня плохое настроение, ничего не сделаешь, пускай все терпят. У меня хорошее настроение, я буду его навязывать тоже всем, со всеми шутить, смеяться, может кому-то не смешно. Вот, таким образом, как бы мы не пытаемся даже подумать о том, даже часто не думая о том, что, может быть, не стоит так жить. Может быть, стоит контролировать ум, то есть не давать ему входить в плохое настроение или в слишком хорошее, неуправляемое. И для контроля ума существует вот эти вот способ контроля, означает повторение. Я желаю всем счастья, я желаю всем счастья. Постоянно повторение, человек ходит по улице, повторяет постоянно. На него его не касается страдания. Его не могут коснуться страдания. Он чувствует себя хорошо. Поднимите руку из вас, кто вот так практиковал, длительно повторяя. Получается, действительно, уходят страдания, да? Не могут войти в ум. Да, это работает, 100%. Вот человек 10 поднял руку. Таким образом, это ритуал тоже. Вроде бы это ритуал, но это работает. Мы не должны отказываться от того, что может жизни помочь. Понятно, да? Это очень невежественно отказываться от того, что может помочь. Точно так же есть еще практика тренировки разума. Практика тренировки разума означает чтение молитвы. Или на санскрите молитва называется мантра. Мантра чем-то отличается от слова мантра, от слова молитва. Молитва не всегда бывает закреплена определенным комбинацией звуков. То есть молитву иногда можно самому как-то себе как бы сделать свою и читать ее. Но мантру свою себе сделать невозможно. Мантра означает как бы очень научное, мудрое сочетание определенных звуков, которое называется шабда брахман. То есть я сейчас объясню эти два слова. Шабда означает высший звук. Звук, который есть в духовном мире. То есть звук, который очищает полностью сознание от грехов. Вот, это очень сложно понять. Но тем не менее, как бы мне приходится об этом сегодня говорить. Лекция такая тема. И брахман означает духовная энергия. Итак, согласно ведическому знанию, мантры, которые настраивают человека на высшую истину, на Бога, они при произнесении их резонируют с шабда-брахманом, то есть с звуком, который уходит сразу, связывается сразу с духовным миром. Наша Вселенная занимает огромное пространство. Тем не менее, этот звук способен уходить в духовный мир. Он не зацикливается даже внутри, не говоря уж о нашей атмосфере, там земли, там волны, звуковые волны. Знаем, что слово произнесем мы. Звуковые волны распространяются на несколько десятков метров максимум. О том их дальше уже уловить невозможно. Когда человек произносит мантру, сочетание этих звуков, даже если он произносит неквалифицированно, какие-то, все равно какой-то импульс в духовный мир он посылает. Это возможно только если он проводит жертвоприношение. Он может пожертвовать Богу свои слова, он может сказать, я там люблю Бога там, и так далее. Это все будет хорошо. Но это не будет шабда-брахман. Шабдар Брахман означает, что человек говорит мантру, как она должна произноситься, не имеет значения, какой у него язык. Понимаете, она произносится, допустим, на санскрите, надо произносить на санскрите, не имеет значения, какой у тебя язык, русский, немецкий. Потому что эта комбинация звуков придумана на санскрите. Перевод уже не будет создавать такой эффект. Понимаете идею или нет? Таким образом, жертвоприношение, оно доступно только для тех людей, которые верят в существование высших живых существ, в существование Бога. Потому что в противном случае нет необходимости пользоваться этим всем. Часто люди говорят, а я люблю вот, молиться Богу, как мне нравится. Это хорошо, но ты не сможешь произносить так молитву, как произносили великие мудрецы, которые знают, какие надо слова говорить для Бога, как для родственников, как произносить что. Очень трудно понять, и они в тысячи раз умнее нас, они очень хорошо знают. Допустим, человек произносит какую-то молитву, и вместо хорошего результата он получает плохой. Например, он у Бога что-то просит. Постоянно говорит, Господь, дай мне, целый день. И не дай Бог, он просит материального, а не духовного. Допустим, Иисусова молитва, она имеет эзотерический смысл, потому что хлеб насущный, кто-то думает, под булкой хлеба понимает. На самом деле, хлеб насущный – это духовное знание. Человек просит духовного знания, он просит, потому что без него жить невозможно, как хлеб. Вот. Однако же многие люди молятся с целью приобретения каких-то материальных благ. Они хотят у Бога что-то выпросить. Они не понимают, что Богу ничего не жалко. Просто если мы начинаем вмешиваться в процесс закона кармы своими идеями собственными, можем у Бога выпросить все, что угодно. Веды говорят, самый легкий способ что-то иметь, это попросить у Бога. Если вам хоть немножко положено это иметь, то вы получите. Если совсем не положено, тогда извините. Однако же, если человек сильно просит что-то у Бога, Господь ему дает это, несмотря на то, что ему не положено иметь. И в этом случае этот человек грызет сук, на котором сидит. Потому что человек не знает, какие последствия могут быть от того, что он что-то получит. Он не знает, какие последствия могут быть от того, что он получит что-то. Понимаете, это очень важно знать. Мы же не знаем, какие последствия. Допустим, он говорит, я хочу вылечиться прямо сейчас. Нет проблем, вылечишься прямо сейчас, путевка там туда-то на Таити не сгорела. Вы полетели туда, и самолет взорвался. А так бы не полетели, не взорвался. Понимаете? Нам трудно угадать, как жизнь строится. Мы не понимаем, что происходит. Нам кажется, что так будет хорошо, на самом деле получается хуже. Поэтому, согласно ведическому знанию, человек не должен просить у Бога ничего, кроме духовного прогресса. Потому что все происходит и так хорошо у нас в жизни, мы просто этого не понимаем. Все происходит так, как надо, чтобы мы научились правильно жить. Все имеет свою закономерность, мы не должны впутывать свой ум в закономерности нашей судьбы. Но желание к этому есть очень сильное. Особенно, когда человек чувствует силу молитвы. Он начал, вот сейчас вот многие из вас не думают, такое желание, Господи, какая там, что там эта молитва может. Но когда человек начинает молиться Богу просто, и у него вдруг чудеса в жизни начинают происходить, то лучше стало, это лучше стало. Он начинает чувствовать силу молитвы, он становится попрошайкой. В результате он теряет правильное отношение с Богом. Это ужасная ситуация, потому что, согласно ведическому знанию, если человек начинает клянчить все у Бога, его прогресс духовный на этом практически уничтожен. Потому что он даже из духовного хочет сделать выгоду. То есть он духовной энергией даже хочет пользоваться для своих материальных целей. Согласно ведическому знанию, чтобы постичь свою духовную природу, надо обрести только одну вещь – это бескорыстие. Надо освободиться от эгоизма. Но человек, который просит постоянно все, разве он может таким образом освободиться от эгоизма? Тем не менее, согласно ведическому знанию, если человек даже просит материального у Бога, рано или поздно он поймет, что этого делать не надо. Но может пройти много тысяч жизней, прежде чем он это поймет. Поэтому веды говорят, да, это, просить у Бога что-то хотя бы материальное, это лучше, чем просить его и это все у Ленина или у кого-то другого. То есть это лучшая сделка, чем какая-либо другая. И следует в этой связи как бы понять такую вещь, что сама идея отношений с Богом, она имеет духовную платформу, нематериальную. Потому что Бог предназначен для духовного счастья, которое в миллионы раз сильнее действует на наше сознание. Даже в человеческом теле мы можем почувствовать миллионы раз больше счастья, чем просто от какого-то материального эффекта, от того, что можем материально получить. И когда человек почувствовал силу молитвы, первое, что его приходит на ум, мне ничего не надо, но вот это я должен получить. И потом эта цепочка начинает заворачиваться в его голове. Так я встретил недавно своего приятеля. Он мне рассказывал, ты знаешь, какой Бог великий? Знаешь, какой великий? У меня не было денег. Я спросил его, Господь, дай, пожалуйста, мне денег. И ты знаешь, в этот день у меня появились деньги. Я говорю, здорово. Потом он мне сказал, и я очень сильно поверил в Бога, когда у меня на моем день рождения были тучи. Я сказал, Господь, пожалуйста, сделай так, чтобы тучи рассеялись, ведь у меня день рождения. И тучи рассеялись. Говорит, на самом деле Господь есть, и Он очень великий, я это верю теперь в это. Я подумал, Господь есть, Он очень великий, ты в это веришь. Но проблема заключается в том, что ты не понимаешь, что Он такой. Это не мальчик на побегушках, Господь, понимаете? Который должен удовлетворять всякие глупости, которые возникают в наших головах. Понимаете? Я, чтобы этот пример привести, кто такой Господь, и что он не мальчик на побегушках, как бы, я могу вам привести очень простое сравнение. Вот хотя бы возьмем, небольшое сравнение такое. Президент страны. По сравнению с Господом, он, конечно же, он управляет только страной. Господь управляет всей вселенной. Он, как бы, очень маленькое положение занимает. Но вы подойдите к нему и скажите, у меня сегодня день рождения, ракетами постреляй в небо, чтобы тучи рассеялись, пожалуйста. И помолитесь ему сильно, попросите его очень сильно. Поверьте в то, что он хороший человек. Он потом, шизофрения просто, полная шизофрения. Но представляете, насколько это большая шизофрения, просить что-то материального Бога. Есть такая притча, Один пожилой человек нес огромную охапку дров. И он очень тяжело ему было нести. Он говорит, Господи, как тяжело нести, а? Он постоянно так думал, и раз эта охапка у него свалилась. И так как он очень старый, он не может ее поднять уже, у него нет сил. И у него там его домашние остаются без топлива, без пищи, значит, и все прочее. У него там старая бабушка дома, и все, больше никого нет. Он сел, думал, лучше умереть, чем так возвращаться без дров домой. И он начал искренне молиться к Господу, чтобы тот помог ему. Когда Господь предстал перед ним, он спросил, что ты хочешь? Говорит, я могу сделать для тебя все, что угодно. Тот встал, нагнулся и сказал, пожалуйста, сделай так, чтобы охапка дров опять у меня на спине была. Это шизофрения. Полная шизофрения. Бог может дать полностью, Он может отправить духовный мир его вместе со старухой. Вдвоем. Нет проблем. Он говорит, все что угодно. Но человек попросил глупость просто, какую-то глупость. Понимаете, это означает нищий духом. Люди, которые очень жадные для каких-то мелочей, они не могут свою жизнь направить сам куда-то вдаль. Мелочность означает жадность. Жадный человек не способен общаться с возвышенными личностями, тем более с Богом. Так говорят веды. Потому что он всегда эти отношения будет строить неправильно. Это признак неквалифицированности сознания. Таким образом, для того, чтобы нам победить свою неквалифицированность, веды предлагают очень хороший и простой метод. Нужно произносить не просто то, что взбрело в голову, а вполне определенные мантры или молитвы, которые рекомендуются мудрецами, теми людьми, которые обрели как бы высочайший уровень прогресса духовного. Допустим, в большинстве мантр, обращенных к Богу, согласно ведической традиции, кроме имен Бога вообще ничего нет. Просто и последовательно произносятся имена Бога, и все, и больше ничего. И русские люди думают, что такое, зачем нужно это все, зачем нужно все это произносить, какой смысл? Нет никакого смысла, просто бессмысленное сочетание каких-то слов, когда перевод они видят. И на самом деле смысл очень глубокий. Почему? Потому что, когда человек произносит имя Бога, это Шабда Брахман, то есть он взаимодействует сразу с самим Богом. Согласно ведам, имя Бога, оно не отлично от самого Бога. То есть он фактически, произнося имя Бога, он контактирует с Богом сразу. Даже если он произносит это в суете, я цитирую ведические шлоки, то есть я вам говорю не со своих слов. Даже если он произносит в суете с насмешкой и так далее, он все равно контактирует с самим Богом в этом случае. И при этом он получает благо, хоть параллельно он совершает оскорбление, но он получает благо от самого произношения также. Но когда человек, произнося имя Бога, при этом что-то просит у него, полностью благо его, которое от произношения он произнес, оно уничтожается. Понимаете? Потому что он разменивается. Поэтому все ведические мантры, в основном связанные с Богом, они состоят только из имен Бога, и все. Таким образом, повторяя имена Бога, человек очищает свое сознание и развивает в себе бескорыстие параллельно. Потому что отношения с Богом могут быть только как отношения слуги с господином. То есть, может быть, другие какие-то отношения, но цель такая – служение. То есть, к Богу можно относиться только так. И все жертвоприношения, которые есть только в ведах, они основаны именно на этом принципе, что человек, произнося определенные мантры, делая определенные действия, он развивает в себе дух служения и уничтожает в себе ложное эго, эгоизм. То есть он становится бескорыстным по своей природе. Жертвоприношение означает отдать, ничего не желая взамен. Принцип такой. Если человек произносит молитву и при этом что-то хочет взамен, это не является жертвоприношением. Жертвоприношение означает, что человек ничего не хочет. Он просто служит Богу. Служение означает бескорыстная вещь в данном случае. Очень важно понять эту идею. И мы еще коснемся жертвоприношений и какие дают они блага. Подробнее поговорим об этом, но сейчас я хотел бы вас ввести в ракурс вот этой темы, более глубоко, исторически как бы описать это все. Вообще, ведическое знание существует миллионы лет. Сама фраза, которую я сказал, вас вводит в замешательство, вам кажется, что это невозможно проверить. Однако же, если человек серьезно изучает ведическую историю, литературу, наполненную фактами всевозможными из жизни святых людей, подробно описывающих их жизнь и так далее, то постепенно приходит понимание, что на самом деле это возможно, что такая давность, описание таких давних событий, это возможно. Потому что веды – это глубоко научная вещь. Все научные факты по отношению к строению нашей Вселенной могут только подтверждаться. Они только подтверждаются. В ведах уже все написано, но ученые открывают. Не гордятся своими открытиями, надо просто поизучать веды. Там все уже это есть. Все строение Вселенной подробно описано все. Итак, знание очень серьезное, поэтому как бы я лично принимаю исторические факты, которые указаны в ведах. И в этих исторических фактах описано, что еще даже 5200 лет назад, еще даже в это время, люди могли совершать удивительные вещи, которые нам даже, нашему сознанию даже недоступны. Мы не можем даже представить, что это значит вообще. Я вам сейчас опишу. Значит, было такое мероприятие, до нашей эпохи началась 5104 года назад. Эта эпоха называется эпохой деградации. В нее единственное жертвоприношение, которое мы можем совершать успешно, это повторение имен Бога. Все. Никаких ритуалов, в принципе, мы не сможем соблюдать правильно, связанные с поклонением Богу в алтарной и так далее. Мы можем это делать, но чистоты полной достичь мы не можем в этом. И максимальную чистоту в проведении жертвоприношений мы можем только повторением имен Бога можем достичь. Только в этом направлении. Мы не можем организовать правильно процесс поклонения Богу, допустим, в алтарной и так далее. Почему? Потому что он требует очень многих вещей, которых у нас просто физически нет. Вот я сейчас вам опишу, как проводилось жертвоприношение коня. То есть вроде бы убивали животное, кажется. Но сейчас увидите, что это не было убийством. Вот. Жертвоприношение коня последний раз проводилось где-то 5200 лет назад. Это как бы то, которое реально могло быть... Ну, которая реально завершилась успешно. Это за жертвоприношение завершилось успешно. Значит, что происходило? Правитель земли, его звали Махарадж Парикшит, он правил всей землей. Это описано в Ведах. Однако же, как бы, вся земля все равно состояла из отдельных небольших царств, государств. И для того, чтобы подтвердить то, что все государства подчиняются ему, он выбирал коня, определенного коня для жертвоприношения, он должен был соответствовать писаниям, определенный цвет там и так далее. И этот конь, он, его направляли, то есть его как бы его посылали вперед, за ним шло войско. То есть если в определенном государстве мы соглашались, что этот царь имеет право на это жертвоприношение. Но только на это жертвоприношение имеет право только правитель земли, больше никто не имеет права. Если человек, не являясь правителем земли, проводит его бесполезно, оно не будет иметь эффекта. Вот, он, этот конь идет впереди, сзади войска, если царь не согласен, с ним сражаются. Они не имеют права убивать коня, они должны его забрать. Вот, они с ним сражаются, если им побеждает это войско, то на этом жертвоприношение коня закончено. Если побеждает то войско, которое от этого царя главного, то они дальше идут к следующему царству. Если царство согласно с правителем, оно дает ему самого лучшего священника для проведения этих жертвоприношений. И отдает ему какие-то там подношения, подарки и так далее. И он дальше идет с этим конем. И так по всей земле. Ну, по крайней мере, по территории там вот той, которая доступна. То есть я не знаю, как там в Австралии там туда попадали или нет, но в Ведах это не описано. Но, по крайней мере, вот эти континенты, Африка, Европа, Азия, по-моему, даже Северная и Южная Америка были как-то соединены между собой. И можно было передвигаться. Или, может быть, и Африка, Америки там... Там не было, ну не так или иначе. Вот эти три континента, по крайней мере, были. И так продолжалось несколько лет. То есть путешествия такие были, то есть с этим конем. И потом, когда это все заканчивалось, собиралось огромное количество мудрецов, которые сразу же посылались в этот центр, где проведение жертвоприношений. Потом туда собиралось огромное количество золота. То есть это жертвоприношение требовало, все, что с ним связано было, должно быть золотым. То есть, ну там золотая арена, там золотое, ну все из чистого золота должно быть. Согласно ведическому знанию, ни одно государство мира не имеет столько золота, сколько использовалось на этом жертвоприношении. Это невозможно. Десятки тонн золота использовалось. И все это золото потом раздавалось священникам. Царь не оставлял это золото, ни одной капельки золота он не имел права взять потом после этого жертвоприношения себе. Он должен все его раздать священникам был, святым людям с разных этих государств. Куда они его денут, потом это их дело. Это уже его не касалось. Дальше на это жертвоприношение собиралось десятки миллионов человек. И всех их надо было кормить и удовлетворять все их просьбы, которые они, ну, в здравом смысле, которые имеют там ночлег, сон там и так далее. И также там собиралось многие правители государств, им нужен был особый прием. И на территории несколько сот километров в радиусе создавалась такая приемный пункт гостей. Ну, то есть, может быть, сотни километров вот такая в радиусе. То есть, огромное мероприятие земного масштаба. Вот, потом все те люди, которые как бы хотя бы как-то участвовали в этом жертвоприношении, получали очень большое благо. Ну, представьте, собиралось там сотни тысяч мудрецов одновременно вместе, и они все там произносили какие-то молитвы, а очищалось пространство капитально. То есть земля расцветала после такого. Веды описывают, после такого жертвоприношения на земле, по крайней мере, сотни лет не было никаких проблем. Ни эпидемии, ни осадки там плохо не выпадали. Земля расцветала, как рай, становилась райским местом. Почему так? Потому что высшие живые существа видят, что насколько сильно желание, дух служения, насколько силен у людей Земли, жителей Земли. Они как бы сами дают добро на все. Они дают возможность нам быть счастливыми во всем. Это описано в Ведах. Вы можете сомневаться, я вам просто рассказываю историю. Потом, что происходило дальше. Потом собирались эти несколько тысяч мудрецов вместе. Они начинали читать благоприятные молитвы определенные. И в определенный момент, когда так было... То есть все эти молитвы имели определенное звучание. Не должно быть ошибки ни в одной букве. Понимаете? Они обладали абсолютной памятью. Тем более звук, их звук был тоже абсолютным. То есть этот звук раздавался очень мощно. И люди, которые были, они просветлялись в них сознание. Люди, простые люди, которые там стояли где-то, чуть-чуть доносился до их звука, они входили в транс духовный от него. То есть настолько это мощно было, совместная их молитва, этих мудрецов. И в таком состоянии эту лошадку заводили на арену. То есть представляете, такую как бы сила такая духовная. И эта лошадка потом поджигалась, костер разводился, поджигалась эта лошадка. И было два варианта. Первый вариант, три варианта. Если очень сильно это все читалось, лошадка получала духовное тело, отправлялась в духовный мир. Даже мудрецам, которые сидели на арене, не светило отправиться в духовный мир сразу. А лошадка это, которую избрали, так сказать, как мы понимаем, заколоть, она после смерти отправлялась в духовный мир. Представьте, какое благо она получала. Второй вариант, она отправлялась на высшие планеты. И третий вариант, если это жертвоприношение не было достаточно удачным, то она получала новое молодое тело, она заходила туда, из костра выходило молодое тело, молодая лошадка, маленькая. Та же самая лошадка, но с молодым телом уже. И прыгала себе дальше. То есть ей увеличили продолжительность жизни там, как минимум там на 10-15 лет. Что тоже неплохо в принципе, но идея не в том заключается, что получала лошадка. Идея заключается в том, что получали от этого люди. Само вот это мероприятие было настолько грандиозным, что согласно ведическому знанию, если любой правитель любой планеты может 100 раз за свою жизнь провести такой обряд, 100 раз, если он способен это сделать, то в следующей жизни он рождается правителем высших планет. И был даже такой случай, когда один правитель на Земле, он сделал 99 таких жертвоприношений. И когда он начал делать сотое, а у него не было никакого желания там быть правителем высших планет, просто он выполнял свои обязанности, чтобы Земля была расцветающей, процветающей. То правитель с высших планет в невидимой форме украл коня. Украл коня жертвы, он испугался. Вот. И тогда сам Господь предстал перед этим царем, и он сказал ему: не расстраивайся, не нужно тебе это жертвоприношение, ты уже и так хороший. Оставь его в покое, он будет нервничать. Пускай он возьмет этого коня, все будет хорошо. Он разрешил увести коня, не состоялось с этой жертвоприношение. Вот, таким образом мы видим, что это было. Теперь есть заповедь, чего нельзя делать в нашу эпоху деградации, чего нельзя делать. Нельзя принимать отречение от мира, такой вид отречения от мира, когда человек не проповедует духовное знание, он просто уходит от людей и все. То есть, согласно ведам, 5000 лет уже нельзя такую вещь делать, это неблагоприятно для сознания. Первое. Второе. Неблагоприятно проводить жертвоприношения, на которых убиваются животные. То есть, неблагоприятно убивать вот этих животных и жертвенное мясо, потом есть это. Кстати сказать, вот эта лошадка, если она отправлялась в духовный мир, ее тело разрезали на мелкие кусочки и раздавали всем, кто может получить. Все, кто его кушали, очищались от всех грехов. Или почти от всех. Очень сильное очищение сознания. И фактически это уже не мясо. Это было уже не мясо. Понимаете, это совсем другая вещь. А люди как бы перестали соблюдать этот принцип. Следующее, ну я сейчас потом, сейчас я докончу. Следующее, чего не запрещается людям делать в наше время, это предлагать как бы мясо, мясную пищу умершим родственникам. Как бы совершать вот это вот предложение пищи, как бы ну, освященной умершим родственникам, нельзя мясную пищу предлагать. Это считается очень оскорбительно. Дальше чего нельзя делать? В ведической культуре позволялось, если это очень благочестивая семья, позволялось брату зачинать детей у жены брата, если они были бездетными. Если, допустим, два брата и жена одного брата бездетная, то второй брат имеет право зачинать ребенка в лоне как бы его брата-жены. И при этом у них это не было каким-то кощунством, там, прелюбодеяние, просто как бы сохранялись, ну, то есть они не имели никакой близости потом в жизни, эти люди, то есть брат и как жена брата, они не имели как бы никакой близости, просто это было такое, ну, предписание вет, что так надо делать. А в этом случае брат получал ребенка, и этот ребенок не считался ребенком того, кто зачал. Он считался ребенком того, кто позволил зачать в лоне своей жены. Это только в случае родства такое было. Сейчас это запрещено делать, согласно ведам. Дальше, согласно ведам, сейчас запрещено, считается неблагоприятным иметь две и больше жены. То есть только одну жену благоприятно иметь считается. Тоже запрещено. Дальше, в эту эпоху, в которой мы живем, запрещено делать следующую вещь, которую нам даже сейчас и непонятно, что это такое вообще. Однако же некоторые... Все это делается, несмотря на запрет, все это делается и осуждается общественностью. Значит, согласно ведическому знанию, если муж достигает вершины духовного прогресса и как бы по всем признакам он отправляется после смерти в духовный мир или на высшие планеты, то когда сжигают его тело, жена входит добровольно в костер, в живьем, сгорает. И в этом случае она также получает духовное тело, даже если она грешница из грешниц, не имеет значения. Если она его жена, она также отправляется в духовный мир вместе со своим мужем. И как бы в ведах описано, как это все происходит. То есть, так как в те времена живые существа видели как бы тонкое и духовное тело друг друга, то они все видели на глазах, как это происходит. Поэтому ни у кого не было сомнений, что так надо делать. Понимаете? Сейчас же это стало просто как бы традицией, особенно в восточных странах. Иногда жену просто берут, связывают и бросают в костер. Она орет, бежит там и сжигает ее. Это означает шизофрения, то есть глупость. Точно так же глупостью является то, что люди... В некоторых традициях религиозных режут животных, предлагают как бы алтарю, и потом едят как это, как пищу освященную. Веды запрещают, они говорят, что это так не надо делать. Однако же есть такие ритуалы, которые в ведах позволяются для тех людей, которые сильно привязаны к мясу. Это считается, согласно ведическому знанию, люди, которые едят мясо, они считаются как бы уже ну, людьми, которые в одной из следующих жизней, в следующей или через одну родятся животными. Поэтому как бы, ну, согласно ведическому знанию, как бы, это очень неблагоприятно для духовного прогресса. Однако, если человек в течение жизни когда-то вдруг решил бросить мясо, то в этом случае он как бы останавливает деградацию свою. Но в этот момент и начинается его прогресс. Потому что он не причастен уже к насилию, к убийству животных. Ненасилие является первым фактором для прогресса. То есть надо принять принцип ненасилия, тогда уже можно отказаться потом от эгоизма будет. Пока человек совершает причастен к насилию, от эгоизма он отказаться не может. Поэтому он будет деградировать. Однако же в ведах существуют такие ритуалы, которые позволяют закалывать животное и предлагать менеджерам, определенным менеджерам нашей вселенной, которые предназначены для того, чтобы иметь дело с такими людьми, считается, низкого интеллекта. Так, допустим, есть богиня Кали, ей предлагают мясо, закалывают козлов, и определенные мантры читают и предлагают этой богине. Таким образом, мясо становится как бы освященной этой силой, этой богини Кали. И те люди, которые ее едят, это мясо, они, по крайней мере, не так сильно деградируют, как все, кто едят мясо просто для своего собственного удовольствия. Однако же есть одна тонкость в том, как это происходит. Я могу эту тонкость описать. Человек, который читает определенные молитвы, очищающие это животное перед закалыванием и так далее, он произносит всегда ему на ухо одну фразу на санскрите, которую я вам сейчас скажу. Он говорит ему: «Сегодня я с тобой так сделал, в следующей жизни ты сделаешь со мной то же самое». И после этого он это уже делает. Если эту фразу он не произносит, этот процесс не является действительным. То есть это, ну, просто профанация. Понимаете? Когда человек 5 раз, 6 раз так делает, он думает: «Может, не стоит уже мне больше есть мясо». Понимаете? Потому что так, в этом случае человек понимает, что будет в следующей жизни. Однако же те, которые так делают, но не говорят таких слов, все равно это не означает, что с ними этого в следующей жизни не произойдет. Закон кармы есть закон кармы. Придет, сколько мы страданий причиняем, мы должны столько страдать. Поэтому само слово «жертвоприношение» сейчас на русском языке означает какое-то зверство, то есть убийство животных там и так далее. Даже людей иногда думают, что это поощряется ведами. Запомните, никогда в ведах нигде не поощрялось убийство людей. Однако же находятся такие идиоты, которые берут и убивают людей и предлагают Кали, этой же богине, думают, что они от этого будут прогрессировать. Они руководствуются просто собственными соображениями на этот счет. Никаких указаний в ведах на то не было. Я вам говорю не со своих слов, то есть это есть на то исследование специально. Вот, это все ерунда, просто глупости. Также у нас могут зарезать точно так же. То есть дураков хватает везде, во всех традициях. Поэтому не стоит думать, что как бы ведическая культура, она полна вот этих кровопролитий, что там как бы все вот это вот, вот так очень плохо. То есть единственное жертвоприношение, позволяющееся в наше время, как бы, которое действительно дает хороший результат, это повторение имен Бога. Когда человек повторяет имена Бога, постепенно у него очищается сознание. То есть это удивительный метод, который очищает карму человека сразу таким образом, что человек, когда повторяет имена Бога, у него в жизни изменения происходят очень незаметно. Он не связывает это с повторением имен Бога. Он повторяет имена Бога, а у него потом жизнь полностью меняется. Но самое удивительное заключается в том, что такой человек вообще сжигает карму. В основном молитвы «Я желаю всем счастья», например, это произнесение дает возможность отправиться на высшие планеты. Но мы не освобождаемся таким образом от страданий. Даже на высших планетах умирают. Там нет вечной жизни. Однако же, произнося имя Бога, человек очищается полностью от всей кармы жизни в этой вселенной, отправляется в духовный мир. Таково могущество этого метода. Итак, мы с вами поговорили об истории жертвоприношений, чтобы вы знали, что как бы есть обвинительные какие-то моменты, обвинения ведической культуры в том, что она поощряет убийство животных там, и так далее, даже людей. Этого ничего нет. Это просто выдумки. Вот. А само же жертва, что такое жертвоприношение и как, зачем оно нужно, мы сейчас вот как раз будем с вами говорить на эту тему. Согласно ведическому знанию, если человек пользуется всем, что существует вокруг, и считает, что так и оно должно быть, и при этом не отдает ничего взамен, это значит, что он является вором по своей природе. Согласно ведическому знанию. Сейчас объясню. Допустим, если чукчу поместить, допустим, в современный дом, то он подумает, что батареи горячие сами по себе. Он каждый день будет трогать, смотрит, она горячая. И ему трудно понять, откуда берется тепло. Он не понимает как бы идеи. Точно так же ток возникает в розетке для него. Точно так же не совсем разумным людям, не имеющим достаточно интеллекта, кажется, что солнце на самом деле должно светить обязано. Это само собой. В этом как бы нас обязано греть. Солнце обязано светить. Также нам кажется, что кислорода должно быть обязано быть столько, сколько нам хорошо. Также погода обязана быть такой, какой надо. Это все обязано должно быть, само собой, естественно. Вот, дальше. Деревья обязаны плодоносить. Пшеница обязана вызревать, как положено. И нам невдомек, на самом деле, что в этом мире не существует ничего, что дается за так. Даром. Никто ничего получить не может в этом мире. Все надо заслужить. Поэтому, согласно ведическому знанию, человек, который получает солнечный свет, получает воздух, он дышит, он получает то, что у него там зреет, пшеница там растет и все прочее, он обязан отдавать назад благодарность хотя бы за то, что он это имеет. Это будет... И эта благодарность означает жертвоприношение. То есть наш век достаточно просто произносить имена Бога, и человек уже становится благодарным. То есть он как бы отдает взамен. Он понимает, что как бы все, что он имеет для жизни, это надо заслужить. Он это понимает, и он отдает. По крайней мере, он пытается быть благодарным. Это очень поощряется высшими силами. Что получает в этом случае человек взамен? Он получает удачу. Потому что, когда приходит плохая карма, у нас есть два варианта, как реагировать. Можем сделать какую-то глупость, и жизнь станет еще тяжелее. Или мы можем выполнить хорошо экзамен, и жить станет легче. Допустим, моего одного знакомого недавно... который каждый день молится Богу. Недавно произошла такая ситуация, что у него образовался сильный гнойник возле почки. Огромный гнойник. И фактически почка там начала в этом гное плавать. Вот. И он попал к врачу, когда тут сказал, срочно операция надо там, чуть ли не до удаления почки. Надо срочно операция нужна. И этот человек, он уже решил удалять почку или там операцию выкачивать, и так далее, делать эту операцию. И он решил все-таки помолиться Богу, прежде чем принимать решение. На следующий день он с утра начал проводить свои молитвы. И вдруг он почувствовал, что он не должен делать операцию. Несмотря на тяжесть ситуации, он решил, что не должен делать операцию. Он не то, что у него возникла глупая идея, которая может убить просто, понимаете? Он почувствовал это реально, что этого не нужно делать совершенно. Он почувствовал, что 100% так надо действовать правильно. Вот правильно будет делать так, не делать операцию. Через неделю он уже начал чувствовать себя намного лучше, и постепенно он сейчас уже намного легче ему жить. То есть человек спасся от вот распахивания вот отсюда и до сюда. Там широкий разрез делают почти на всю спину. Спасся от этих всех же зверств. Хотя ему врач, она говорила, я тебе как мать говорю, сделай операцию, пожалуйста, как можно быстрее, прямо завтра, прямо сегодня. Тебе как мать говорю. Вот он спасся от этого только благодаря тому, что он способен настраивать свое сознание на нужную волну. Это называется удача. Удача означает то, что человек может сделать выбор, в трудную минуту он делает выбор как надо. И такой человек, он, его жизнь уже гарантирована, что в его жизни он получит удачу эту. То есть он правильно выберет, как правильно построить свою жизнь. Он направит свою жизнь в нужное русло. Его жизнь будет успешной. Даже если человек не ставит в своей жизни какую-то высшую цель, просто для того, чтобы жизнь была успешной, он должен совершать жертвоприношение. Как совершать жертвоприношение? Надо совершать молитву хотя бы. Согласно той традиции, которую вы имеете. Если вы христиане, соблюдайте согласно христианской традиции. Если вы буддисты, согласно буддийской традиции. Если вы, допустим, мусульмане, согласно мусульманской традиции. Не нужно думать, что жертвоприношение это вещь, которая существует только в ведах. Жертвоприношение, оно существует везде. А единственное условие заключается только в том, что человек, который проводит жертвоприношение, он должен строго следовать тем правилам, которые рекомендуются для его проведения. В отличие от того, что мы говорим просто, там, я хочу, я люблю Бога, там, и так далее. Мы должны строго следовать этим правилам. То есть произносить это на том языке, на котором требуется произносить, выговаривать все буквы. И мы должны понять идею. Согласно ведическому знанию, чтобы произносить мантру, молитву Богу, надо произносить это примерно так, как ребенок кричит, когда он не видит свою маму. Когда он чувствует, что остался один без мамы и где-то мама, он надрывно кричит, зовет маму, если особенно он еще что-то понимает. Вот точно так же человек должен молиться Богу. Он должен звать его, как родную маму, что как долго я не могу его увидеть. Бога, почему же так долго? Я уже здесь один, без тебя. Вот такая молитва дает самый лучший результат. То есть это даст немедленный результат. Достаточно искренность приложить здесь какую-то. Следующий момент, который надо знать, что в целом, как бы, если человек ничего не жертвует в своей жизни, он не способен быть счастливым по большому счету. Больше, чем ему положено по судьбе. Но каждый человек хочет быть счастливым больше, чем положено. А может, нам вообще по судьбе в этой жизни не положено никакого счастья? Может, вообще не положено, кто его знает? У человека происходит одно за другим плохое событие, он думает, да что за ерунда? Почему? Какое право судьба имеет так меня мучить? Ну что за такое за ерунда? А почему вы думаете, нет? Может, вы косили из автомата там сотни людей в прошлой жизни? И теперь надо страдать очень много. И разве можно так жить в одних страданиях? Скажите мне, можно так прожить жизнь? Очень и очень тяжело. Поэтому человек должен получить хотя бы чуть-чуть счастья в жизни. И даже просто ради того, чтобы получить счастье, он должен совершать жертвоприношение. Потому что жертвоприношение награждает его чувством счастья немедленно. Он чувствует счастье или потом почувствует со временем. Зависит от того, какое жертвоприношение. Во время жертвоприношения человек чувствует счастье, если он правильно делает. Он чувствует счастье в тот момент, когда нужно сделать правильный выбор. Это второе действие кармы. И третье действие кармы. Он очищает себя от плохих грехов, которые должны произойти в будущем. Например, если ему суждено быть убитым, он, допустим, и жить дальше, прожить остатки своей жизни в теле привидения, его просто поцарапает. И он проживет остатки своей жизни в своем собственном теле. Например, такой случай интересный. Утреннее время, ведический храм в Америке. Все в основном там монахи, они просто читали молитву. А один, он каждый раз, после каждого определенного количества молитвы, он всегда кланялся своему духовному учителю. Это означает правильное умонастроение во время молитвы. Это очень важно. И по судьбе всем этим людям, по судьбе они должны были все быть убиты. вот эти люди, которые там сидели. В один момент пришел рецидивист, он вытащил свой автомат и перекосил их в одну минуту всех, просто их расстрелял из автомата. А этот монах, который каждый день кланялся во время молитвы своему духовному учителю, он в это время был в поклоне. И ни одна пуля не попала в него. Он один остался живым. Это означает, как важно умонастроение во время молитвы. Понимаете, как важно культивировать умонастроение. Одно умонастроение дает один результат, а другое умонастроение дает совсем другой результат. Другой интересный случай. Один монах спросил у своего духовного учителя: «Мне очень хочется кушать постоянно. Должен ли я много кушать?» И духовный учитель ему сказал: «Ты должен много кушать и стать толстым. Однако в жизни твоей произойдет определенный случай, после которого ты должен уже начать худеть. Ты поймешь, о чем я говорю, когда этот случай произойдет». Должен. После этого тебе уже не надо так много есть. И так как он очень верил своему духовному учителю, он начал кушать и стал огромных размеров. Он стал очень толстым человеком. Очень толстым человеком. В один прекрасный день, выходя из своего дома, ему встретился головорез. Он взял его нож, взял голову его и вот так разрезал ему по шее. Вот так вот. Просто ему захотелось кого-нибудь зарезать. Встретился такой головорез, вот так, по ногу, ножом по голову и побежал. Разрезал шею и побежал. Вот. И что вы думаете? Он не прорезал ему, он ему только прорезал только жир. Он не прорезал ему и кожу даже под кожаную клетчатку, ничего не задел. Только жир, то есть жир разрезан был, все остальное нет. Ему зашили этот жир, после этого он начал худеть. Он понял, что все, то, что произошло, то произошло. Все, моя плохая карма кончилась, теперь я могу уже похудеть, начать уже нормально жить. Понимаете, так наставление духовного учителя спасает жизнь человека. То есть зачем, сука, есть? Это нонсенс. А тем не менее он выполнил это наставление и остался жив. Это указывает на то, что на самом деле мы не понимаем, как дальше сложится наша судьба. И поэтому человек, веды говорят, каждый человек должен совершать жертвоприношение в своей жизни. То, которое ему нравится, никто не заставляет делать то, что не нравится. Согласно вашим убеждениям. Если вы атеист, читайте, я повторяю, я желаю всем счастья. Это тоже жертвоприношение. Если вы уже верите в Бога, произносите молитву, это будет лучше. И еще лучше, если эта молитва не будет иметь никаких просьб, кроме духовных. И еще лучше, если это просто произносение имен Бога, которые являются самой глубокой мудростью. Теперь следующий момент. Когда человек совершает жертвоприношение, просто он делает это. Жертвоприношениями также являются поклонение Богу. Есть разные стили поклонения Богу. Самый лучший стиль, согласно ведам, это стиль слуги и господина. Для начинающих, тех, кто начинает, пытается поверить в Бога. Согласно ведическому знанию, возможность верить в Бога – это не дешевая вещь. То есть на земле удостаиваются этой возможности лишь немногие. Все остальные хотят научиться это делать. Вот большинство людей, которых вы увидите, монахи в храмах там и так далее, людей, которые произносят молитву, это люди, которые еще не верят в Бога. Однако же они хотят научиться это делать, потому что согласно ведическому знанию, это очень большой дар. Человек, который верит в Бога, это он обретает счастье немедленно. Понимаете, это очень большой дар. Вера означает связь. Большинство людей просто доверяют, что эта концепция существует, они пытаются достичь понимания этих вещей, но настоящей глубокой веры, крепкой веры нет. Итак, следует знать, что человек, который проводит жертвоприношение, и, допустим, он просто у него стоит алтарь, допустим, в христианской традиции там просто это, допустим, изображение Иисуса Христа, он должен, согласно своей традиции, проводить какие-то обряды по отношению к этому алтарю. Он должен это делать с чувством, то есть он должен знать, что для чего предназначено. В этом случае он достигает способности он будет учиться служить Богу и разовьет с ним правильные отношения, потому что просто видеть Бога бессмысленно, надо развивать правильные отношения с ним. А в ведической традиции предлагается с Богом обращаться так, как с членом своей семьи. То есть берется статуэтки с изображением Бога, и фактически весь день вот то, что делается со всеми членами семьи, то и делается с Богом. Только Бога в туалет не отправляют. Туалет им не зачем ходить. Вот, Бога поднимают с постели, его моют, ему чистят зубы, ему как бы его вытирают, его кормят, поят, одевают, обувают. И все. Это означает, что все действия, которые мы совершаем с собой в повседневной жизни, они фактически, они все описаны в этом жертвоприношении. То есть все, что мы делаем в своей жизни, мы получаем защиту от всех проблем, и одновременно мы развиваем дух вот этот вот бескорыстие в своем сердце по отношению ко всем действиям. Кому-то нравится кушать, кому-то спать, кому-то мыться под душем. Человек, который направляет это усилие по отношению к Богу, он таким образом освобождается от привязанности ко всем этим вещам. Да, потому что очень сильно, допустим, очень сильно нравится мыться под душем. Ну все, ну вот мне нравится вода, ну все. Есть риск в следующей жизни родиться рыбой. В зависимости от желаний человек получает форму тела какой-то определенную. Если человек омывает Бога, допустим, он ему предлагает этот процесс, то в этом случае у него никакого риска родиться рыба нет, потому что он освобождается от привязанности, от чувства, от желания наслаждения, эгоизма в этом направлении. Он бескорыстно, обретает бескорыстие в этом направлении. Понимаете, поэтому такие вещи как бы рекомендуются ведами. Понять нам это невозможно. Можно не пытаться, я смотрю, вот так сидите тут. Думаете, о чем он вообще говорит? Эта тема очень сложная. Вы не поймете то, что я говорю. Можете даже не пытаться. Я просто описываю то, что есть. Есть, конечно, вариант принять, считать, что веды – это просто глупость. Можно так считать. Это самый легкий способ. Но разобраться, зачем это делать, как многие люди с помощью вот этого метода достигают совершенства, разобраться в этом очень сложно. Но можно при желании. Вот, таким образом, существуют определенные ритуалы также по отношению к Богу. Кажется, вот допустим, как вы можете построить свои отношения с Богом? Давайте. Как можно это сделать? Какие у вас есть варианты? Ну, Бог там, мы здесь. Как можем построить отношения? Если нет отношений с Богом, то с Ним нет отношений. Невозможно иметь отношения. Разговаривать, а он не принимает простые разговоры, с ним надо серьезно разговаривать, он очень интеллектуальный. Он просто наши глупости не принимает. Я вам сейчас расскажу, как ведическое знание облегчает многие вещи. Я вам сейчас расскажу, вы поймете, насколько оно мудрое. Был один наставник, самый лучший знаток военного искусства, который знал все мантры, связанные с массовым поражением войска. То есть все его ученики обладали способностью сражаться сразу с войском. Один человек сражается с войском сразу. Это описано в Ведах. Этот наставник жил где-то 5200 лет назад, 5300 лет назад. Известно его имя, его звали Дроначарья. Вот. Он обладал такой способностью, что он способен был сражаться один с целым войском. И ни одно оружие не могло его победить фактически. И этот наставник, он брал обучать только будущих правителей. Он больше никого не обучал своему мастерству, знаниям мантр и так далее. Фактически они владели ядерным оружием. Допустим, в Кашмире, вот Кашмирская долина, она пострадала. То есть там, когда ученые исследовали, они увидели, что там по периметру на расстоянии километров 20 кругом лежит огромный вал камней. И когда взяли и исследовали эпицентр этого взрыва, то обнаружили, что это обычный взрыв. Но такой взрыв может быть только от ядерной бомбы. Понимаете? И когда исследовали, что оказалось, что этот взрыв, этого взрыва 6-7 тысяч лет всего. Но люди в это время не знали секреты ядерного оружия. Однако же в Ведах описывается, что определенные мантры дают возможность, просто вот, произнося мантру и выпуская стрелу в человека. Эта стрела, обладая силой этой мантры, она долетает до него, пум, и человека нет, пустое место просто. Он сгорает, как в ядерном взрыве. Понимаете? Или эта стрела долетает до определенного места, и на расстоянии там километра никого всех выжигает. Вот такие сражения. Это описано 5000 лет назад, такие сражения были. Там знали лучше боевое искусство, чем мы с вами. Им не нужно было ракеты делать. Им достаточно было просто сконцентрироваться, несколько слов сказать, и наступал полный хаос. Вот они обладали, воины обладали такой силой, их очень боялись. То есть настоящие цари, допустим, царю не нужно было держать телохранителя. Он обладал этим боевым искусством, мог один гулять по своему царству без помощников, потому что никто не смог его победить. Даже если ты со спины в него кто-то стрелял, эта стрела не могла его поразить. Так он обладал, они обладали таким могуществом. Нам трудно в это поверить и понять. Так вот, один парень из обычной рыбацкой семьи, он ужучил вот этот метод жертвоприношения. Он понял, что это такое. Это единственное, что он понял в своей жизни. И больше ему ничего не надо было понимать. Его звали Калави. Он взял, вырезал изображение из дерева, портрет, как бы форму этого Дроначари, и начал постоянно, очень с большим рвением служить ему. Он начал его там омывать, кормить, поить и все прочее. И параллельно он медитировал на боевое искусство. Он овладел всеми методами боевого искусства, которые владел этот наставник. При этом этот наставник не знал о том, что он овладел этим. И потом ему пришлось признаться, он его там поругал, там немножко там сделал ему неприятность одну проверить, насколько он серьезен, этот ученик. Ну, он выдержал все испытания, и он остался владетелем, то есть он владел этим боевым искусством в конце концов. Понимаете? Никто его не учил, он просто взял изображение, сделал, он на него настроился определенным образом, совершал определенные ритуалы, рекомендуем в ведах. В результате он обрел этим боевым искусством. Это описано в ведах. Представляете, за несколько лет он обрел все, что, ну, чему он учил этих там секретному оружию. Он обрел все эти способности. Таким образом, как бы нам кажется, что все это глупость, что там как-то Бога там омывают, еще что-то. Но на самом деле надо разобраться, что является глупостью, что нет. Допустим, в русской культуре тоже есть такие вещи, когда девушка берет, ставит изображение человека, за которого она хочет выйти замуж. И она начинает его уговаривать по-всякому. Там есть такие гадания всякие. Но цель этих гаданий заключается в том, что она начинает заранее служить ему. Она начинает как бы заботиться о нем как муже, пытается к нему как бы сделать для него все, что можно сделать. Она относится к нему очень уважительно и так далее. И постепенно этот молодой человек начинает чесать репу и думать, может мне жены взять, тут девушка есть хорошая. Как так происходит? Очень просто, потому что есть тонкая связь между разными объектами. Также есть духовная связь. О ком бы мы ни думали, мы контактируем с этим объектом. Если мы думаем о Боге, мы контактируем с Богом, но чтобы с Ним контактировать, нужно вибрировать на своем языке духовную энергию, то есть имена Бога. И согласно ведическому знанию, если мы вешаем, допустим, любое изображение, которое соответствует описанию, в ведах есть описание, Бог приходил в разное время, под разными именами, и в ведах есть описание всех этих форм, в которых Он приходил. Если художник делает примерное изображение этой формы, и человек начинает молиться этому изображению, согласно ведам, Бог немедленно входит в это изображение своей силой. И чем искреннее молитва, тем больше он проникает туда своей силой. Мы знаем, в христианской традиции есть мироточащие там всякие иконы чудотворные. То есть плачет икона постоянно, у нее слез не успевает подтирать. Вот, то есть этот факт поклонения Богу, он существует реально. Но люди не хотят об этом думать. Ну, например, буквально 6 лет назад по всему миру, в ведической культуре, божества, которым поклоняются, божествам обычно в поклонении, во время поклонений подносят молоко, потому что молоко считается самым благостным продуктом на земле, и если ты предлагаешь Богу, освящаешь молоко, то это значит, это очень-очень-очень хорошо. Это лучше, чем предлагать что-либо еще. И вдруг, неожиданно, по всему миру несколько дней. Божества, самые такие, ну, самые, которым очень сильно поклонялись, начали выпивать реально молоко. Причем это было многократно, многочасовое, есть многочасовые записи со всех сторон мира, видеозаписи, как это происходило. Когда показали этим, это нашим русским ученым, они говорят, ну там трубочку подставили, там туда-сё, там провели трубочку. Как в божестве можно трубочку провести? Подумайте, это же шизофрения, кто будет в божестве трубочку проводить? Вот, они там, может он и пористую природу какую-то имеет, ему круто подносит, это все всасывается как-то. Но они начали такие глупости, вообще просто какие-то глупые, бредовые идеи начали выдвигать. И всасывалось одновременно в разных странах мира. В Японии там всасалось. Там везде, даже у нас в стране был такой случай. И фактически это было 3 дня, и больше такого не было. 300 литров молока, посчитали, выпито было божествами на сухую. В Индии цены на молоко возросли резко за 3 дня. Там невозможно было молоко купить, очень дорогим стало. Бизнесмены сразу сориентировались. Потому что там фактически, ну, вот каждый день какое-то божество выпивало молоко. Я видел сам эти съемки лично, могу сказать, что действительно это так. Я там не был в это время, но съемки видел эти. Это был бум по всему миру. Вы знаете об этом? Кто-то читал, слышал, нет? Ничего не знает. Потому что это нашим ученым это не нужно изучать. Наши ученые будут всякие гадости изучать. Снежного человека, там мохнатого какого-то увидели, начали за ним гоняться всем миром. А то, что Бог показал себя, Бог проявился на земле, это никому не надо. Если мохнатого какого-то увидеть, они там все, экспедиции, все нужно, это очень важно. Обезьяна какая-то большая появилась, пробежала. Все, а Бог появился, это никому не надо, никто не слышал. Итак, таким образом, жертвоприношение – это серьезная вещь, которую мы должны изучать всесторонне. В нашей жизни это знание полностью уничтожено. Допустим, проводились ли вообще, когда проводятся хоть какие-то жертвоприношения, то страна, она расцветает, появляется благо, счастье появляется. Ну, допустим, смотрите, когда мы жили при социализме, проводились ли жертвоприношения или нет? Проходят пионеры, салют Ильичу. Проходят комсомольцы, салют Ильичу. Проходят коммунисты, привет Ильичу. Это называется жертвоприношением. Обряд. И были обряды или нет? Стояние у вечного огня, там туда-сюда, раз, два, три, четыре, пошли туда, пошли сюда, все очень строго. Вечный огонь горит, постоянно не гаснет. Откуда это все взято? Вечный огонь есть в каждом храме. Вот любой храм в Индии войдите, там есть это понятие вечный огонь. Вот, а это означает ведическая культура. То есть коммунисты тоже, ведь надо как-то людей настраивать на поклонение. Поклонение означает самопожертвование. Люди должны поклоняться, иначе они не будут жертвовать себя. Поэтому вся система была очень мудро продумана, то есть поклонялись личности. То есть Ленину. В Редустате он удостоился очень большой чести не воплощаться долгое время. Согласно ведическому знанию, если тело не сгнило, то живое существо не будет воплощаться до тех пор, пока оно не сгниет. Оно будет находиться где-то рядом с телом, в тонком теле и страдать. Этот метод, как бы, некоторые святые, они оставляют свое тело специально, чтобы через их тело передавалась духовная сила своего их ученикам. И есть, допустим, даже некоторые завещают, что моему телу можно будет поклоняться 500 лет, 600, и оно будет иметь силу, а потом оно будет уничтожено временем. И, допустим, у вас в Киевско-Печорской лавре есть святые, которые, оставив тело, оно не сгнило. Оно просто немножко сохло, стало поменьше, но оно несет силу, через которую человек может получить духовное благо. Понимаете? Но святой этот лежа, то есть он не, такой святой тоже не воплощается в новом теле, до тех пор, пока идет этот процесс поклонения его старому телу. Но так это же нужное дело-то, правильно? А представляете тот вариант, когда человек не гниет, и это никому не надо? Приходят для того, чтобы на него поругаться, перед ним стоять. Это же ужас. Понимаете, вот такие ужасы могут происходить, если мы не знаем, как правильно поступать. Если мы свои теории выдвигаем, свои какие-то глупости начинаем создавать, не пытаясь вникнуть в то, как надо правильно поступать, как правильно делать. Итак, согласно ведическому знанию, люди могут с помощью жертвоприношений добиться всего чего угодно и очень быстро. Веды говорят, самый быстрый результат. И древние люди это просекли. Единственное, чего они не просекли, что жертвоприношение также является большой опасностью, если сам смысл жертвоприношения не понят. Они являются большой опасностью. Так, допустим, на нашей территории была ведическая культура. И единственная причина деградации этой культуры являлась то, что люди просекли, как можно быстро добиться хорошего результата в том, что они делают, но они не поняли, зачем это нужно, это мероприятие. Большинство людей, которые жило на территории нашей, вот здесь Украины, России и так далее, они, во-первых, все, везде была ведическая культура. Это уже сейчас есть исследование, и оказывается, санскрит имеет примерно 30%, 40% общих слов, однокоренных слов со всеми языками мира. Таким образом, это указывает на то, что санскрит является самым первым языком, который только существует. И тоже русские слова многие похожи на санскритские, тоже есть родство. Но у русского языка нет с другими языками родства, а у санскрита есть родство со всеми языками. И здесь чем занимались на нашей территории? Они просекли, что если, допустим, совершать определенные жертвоприношения, допустим, силе, которая рождает пшеницу, они назвали это пшеничичем, пшеничич. Там был рожич, пшеничич, ячменич там и так далее. Они называли просто, неважно, главное, чтобы соответствовало тому, что имеется. То есть пшеница должна расти, значит пшеничить. Все очень просто. Вот, и они начинали поклоняться этой силе, которая дает рост пшеницы. А этой силой управляет какой-то менеджер во Вселенной. То есть все силы, которые происходят в этой Вселенной, они поддерживаются какими-то... То есть все не просто так происходит, как нам кажется. Все поддерживается какими-то силами высшими. И они начинают настраиваться на эту силу, как бы, и пшеница начинает расти. Дай Бог как. И урожаи непрерывно идут, и все становится хорошо. Животные не болеют, там солнце светит как положено, все хорошо, вроде бы все нормально. Но цель этих всех ритуалов – увеличивать свой эгоизм. Они это делают для себя, понимаете? Они для того, чтобы очиститься от эгоизма. И поэтому ведическая культура постепенно начала увядать. Здесь. И на смену пришла более прогрессивная христианская в то время культура, которая говорила, надо поклоняться только Богу, не надо поклоняться там, как они говорят, идолам, вот этому полубогу, этому. Зачем? Если человек поклоняется Богу согласно ведам, он поливает корень дерева, тогда все листья сами расцветают и плоды приносят дерево. Не надо поливать каждый листочек в отдельности. Согласно ведическому знанию, все менеджеры Вселенной, они все действуют, имеют определенную потенцию Бога, определенную силу Бога они имеют. И если человек поклоняется Богу, он удовлетворяет сразу всех. Однако же это было не понято нашими предками, и в результате эта культура просто деградировала. Понимаете? Точно так же происходит сейчас со многими другими культурами. И, допустим, согласно ведическому знанию, считается, что не надо вообще настраиваться на эту идею. Самый быстрый и легкий способ иметь деньги, незаслуженные деньги, это поклоняться полубогу, который дает деньги. Очень быстрый способ. Человек начинает поклоняться, не положено в жизни иметь денег, но он получит. Но согласно ведам, только глупые люди занимаются этими вещами. Там так и написано, глупые люди. Там есть такое слово мудхи, которое переводится «ослы». Оно встречается именно, там так и говорится, что ослы занимаются этими вещами. В Бхагавадгите это даже пишется. Это означает, что Человек не должен мелочиться, понимаете? Он должен всю свою энергию направить на самую высшую цель. Поэтому, согласно ведическому знанию, человек не должен... Если он хочет денег, ему некуда деваться, он должен просить денег у Бога. Он не должен поклоняться полубогу для этого, потому что в этом случае теряется вера в Бога. То есть полубог сильнее становится Бога, и как бы у него переклинивает в голове, меняются местами вещи. В принципе, как бы веды считают, что лучше просить что-то у Бога материального, понимаете, это гораздо благоприятнее, потому что от этого все равно сознание очищается. Однако же, если человек способен вообще ничего не просить, в этом случае он и все получит, что ему положено, и получит еще больше в 10 раз. И у него не будет пробелов в судьбе. Удача ему гарантирована, потому что, еще раз повторяю, когда мы просим что-то у Бога, мы получаем это, но неизвестно, это будет хорошо в нашей жизни или плохо, мы не знаем. Однако же человек, который ничего не просит у Бога, он уже действует согласно божественному замыслу, и у него все будет только самое лучшее получает в своей жизни. Итак, три вещи, которые получает человек в результате совершения жертвоприношения. Первое, он учится контролировать свои чувства, означает поведение в жизни. Он способен себя вести правильно, он способен правильно общаться, он способен изменить ситуацию, то есть как-то повлиять на людей доброжелательно, позитивно. Вот, это первое, что он получает. Второе, он сжигает свои греховные реакции, грехи из прошлых жизней. Это означает, что какое-то событие в его жизни, которое должно его просто уничтожить или сделать ему большие страдания, это событие или будет срезано, или полностью уничтожено будет. Когда человек совершает жертвоприношение, вот представим себе, допустим, наша судьба как дорога. А это действительно дорога с определенными там препятствиями. Препятствие означает... трудно стало жить. Все знают, что в какой-то момент жизни становится очень тяжело, потом раз легче становится. Такое у кого не было ни разу такого в жизни, что жизнь течет и никаких трудностей нет. Есть такие люди? Поднимите руку. Есть хоть один человек? Нет. Ни одного человека. А, вот, один поднял. У вас все впереди. Вот. Это означает, что несомненно, что у каждого человека будет ситуация в жизни, когда очень и очень тяжело. Поднимите руку, у кого так в жизни было. Очень и очень тяжело. Большинство людей, у меня тоже было. Вот. И это означает наша жизнь. Есть по карме препятствия такие очень большие. И согласно ведическому знанию, человек, который совершает жертвоприношение, в первую очередь, что это жертвоприношение сделает, оно срезает макушки у всех препятствий. То есть, чем больше мы его совершаем, тем больше срезается вот этот самый верхний слой, когда самое тяжело, когда невозможно ничего сделать. Человек в результате начинает чувствовать вседозволенность. То есть, человек, который совершает жертвоприношение, первая его стадия развития, начинает чувствовать, что на самом деле все можно. Нет никаких проблем в жизни. Вот, это такая глупая стадия, первая самая. Потом человек начинает понимать, что нет смысла так думать. Надо использовать свою возможность быть счастливее на благо других. И он начинает как-то стараться свою силу использовать для того, чтобы дать людям знания. Но первая стадия – это вседозволенность. Так, если вы, допустим, начнете повторять молитву, вас сразу первое, что вы заметите – такие люди, как милиция, там, допустим, администрация, они уже меньше будут на вас оказывать плохого влияния. То есть, если им не положено что-то сделать, они не смогут с вами ничего сделать. Вы заметите, это очень явно будет заметно. Например, он подходит, допустим, грабители тоже, убийцы. Им очень трудно, когда человек совершает жертвоприношение, им очень трудно сделать что-либо с этим человеком. Они недоумевают. Как, допустим, было у одного моего друга в жизни. Он ездил, когда война в Чечне была, он ездил людей кормить бесплатно пищей, просто хотел помочь им. Вот, и три раза его захватывали боевики, и три раза они его отпускали. Он при этом ничего не делал. А что там сделаешь? Они могут пристрелить, и все, и никаких вариантов. И три раза они его отпускали, ни одной царапины. Только по той причине, что каждый день он совершал молитву. Только по этой причине. Больше нет никакой причины. Возможности защититься от этого нет никакой. Рядом с ним рвались эти бомбы там. Рядом с ним, вот они покормят людей в этом месте. Рядом, буквально там несколько сот метров, взрывается школа. Пустое место остается. Это место, где они кормили, не тронуто. Понимаете? То есть очень опасно. Но, тем не менее, человек, который совершает жертвоприношение, он защищен. Защищен от очень больших опасностей. Оберегает сила, божественная сила оберегает его. Итак, давайте разберем, как бы... третье. И продвигается к духовному совершенству. То есть существует такой термин. Можно просто получить срезание вот этих вот макушек нашей тяжелой кармы. Но самое большое благо человек получает то, что его карма, вот дорога нашей судьбы, она имеет определенную длину. Это означает, что наша карма не заканчивается в этой жизни. Мы уже набедокурили и накопили кармы настолько, что ее хватает на много жизней вперед. Все уже запланировано на много жизней вперед. Однако вносятся какие-то коррективы в результате нашей жизни. Так создается дорога судьбы. Согласно ведическому знанию, когда человек произносит имена Бога, его дорога судьбы начинает сокращаться. То есть она становится все меньше, меньше, меньше. Вот это вот третья реакция от жертвоприношений, которая происходит. И поэтому жертвоприношения, которые направлены к Богу, они не такие, как бы, изменения не так заметны, как жертвоприношения, направленные к полубогам. Мы на полубогам направляем свою силу, они не могут изменить нашу судьбу вообще. Они могут только дать нам какие-то блага дополнительные. Сколько мы усилий на них направили, столько благ они нам дают. Ну, допустим, вот у вас, вы, допустим, работаете на большом заводе, да? Вот скажите, если у вас друг директор завода, если у вас друг мастер или у вас друг заместитель завода, в каком случае вы получите больше возможностей иметь какие-то блага на заводе? Когда друг директор завода. Это понятно как день, правильно? Допустим, всех будут увольнять, вас не уволят, это уж точно, потому что друг директор завода, все, никаких вариантов нет, он последнюю подпись ставит, все. Точно так же, согласно ведическому знанию, во Вселенной есть огромные менеджеры очень большие. Если вы имеете дело с ним, он вам организует как надо все. Понимаете? Но это означает всего лишь какой-то определенный момент. Когда же человек поклоняется, но этот менеджер не может сокращать дорогу судьбы. Когда же человек поклоняется Богу, он тоже усилия прилагает. И что происходит? Сокращается его дорога судьбы. Понимаете? Это не видно внешне. Как можно определить, что дорога судьбы сокращается? Это можно только узнать потом. Поэтому, согласно ведическому знанию, самые мудрые люди никогда не мелочатся. Они работают на будущее, живут для будущего. И таким образом они обретают вечное счастье. Все остальные, кто мелочатся и как бы живут ради того, чтобы там ему там что-то там Бог дал, что-то мелочь какую-то, такие люди просто на самом деле, согласно ведам, называются скупцами. Те, которые не понимают истинное благо, которое они могут получить. Итак, я сейчас опишу вам 7 видов различных как бы действий, которые применяются во время жертвоприношения. Первое действие – жертвоприношение различных видов пищи и имущества. То есть определенные ритуалы, когда преподносится пища. Можно просто пожертвовать пищу, а можно совершить жертвоприношение, связанное с этим. Как, например, обряд Шрадха. Или вера, вы готовите пищу, ставите перед Богом, перед алтарем, потом перед умершим родственником фотографии его, и потом отдаете животным эту пищу. В результате умерший родственник отправляется, освобождается от адских страданий через определенное время. Если у вас есть на то сила это сделать. То есть вы способны помочь ему, вот в чем факт заключается. Это уже называется жертвоприношением, там есть определенные правила. Можно так просто делать, без этих учетов, но если человек, если еще правила будет соблюдать, еще лучше будет результат. Дальше, во время жертвоприношения нужно учитывать место проведения жертвоприношения. Допустим, святые имена Бога можно произносить где угодно, говорят веды, где угодно, даже в туалете. Потому что умереть человек может в любую минуту. А если он умирает, произнося святое имя Бога, он отправляется в духовный мир, согласно ведам. Поэтому разрешено ведам, это не является оскорбительным так действовать. Хотя многие святые, они не могут в туалете произносить имя Бога. Это уже другой вопрос, но разрешено. Веды говорят, разрешено. В автобусе, где угодно. Некоторые считают, что в суете нельзя имя Бога произносить. Но согласно ведическому знанию, как где бы ни находился человек, в суете, не в суете, он должен думать о Боге. Это самое лучшее, о чем можно думать. Если некоторые традиции духовные считают, что в суете не надо произносить, тогда пускай дадут замену, о чем нужно думать в суете. Если о чем-то другом, эта мысль будет менее достойная, чем думать о Боге. Дальше. То есть место, но в других жертвоприношениях место учитывалось. Допустим, жертвоприношение коня. Определенное место на земле надо выбрать. Это место должно быть самым чистым на земле. И там проводили. Но это знание сейчас у нас нет такого знания, какое место чище на земле, какое грязнее. Поэтому мы не можем такое жертвоприношение провести, даже подумать об этом. Дальше, время учитывалось. То есть надо точно в определенное время, когда звезды встают в определенной последовательности, надо в это время проводить жертвоприношение. Дальше, мантра, то есть означает определенная комбинация звуковых вибраций. Даже если она идет, там жертвоприношение коня, она длилась несколько месяцев. И все это время люди знали точно, что надо произносить. Понимаете, этому всю жизнь надо было учиться. Несколько месяцев люди знали точно, как молитвы эти произносить надо, и там... А молитва, на самом деле, мантры обладают ведь огромным могуществом. Есть в ведах описаны мантры, как можно вызвать дождь. Я видел таких людей, которые способны это сделать. Но это очень трудно, надо всю жизнь этому учиться. Однако, если научился, у тебя нет проблем. Стало жарко, раз, мантру прочитал, дождь пошел, нет проблем. Очень большое могущество. До сих пор есть люди на земле, которые могут вызвать мантры огонь. Просто произносят мантру, загорается место. Вот, мантра — это могущественная сила, огромная сила, вы не представляете. С помощью мантры можно строительство осуществлять. Мантра дает возможность полностью, если человек произносит определенную мантру и смотрит на глыбу такую огромную, она теряет вес. Несколько человек берет ее, переносит и ставит. Объясните, пожалуйста, и есть такой город, по-моему, в Африке, есть такой город... по-моему, Севанака, что ли, Севантак. Он находится на высоте 2000 метров. А каждый камень, который там лежит, обтесанный кирпич, кирпичики там лежат, каждый кирпичик весит порядка 50 тонн. Теперь объясните способ. И каждый камень так пригнан друг к другу, что... там даже иголку нельзя засунуть нигде, ни в одном месте. Настолько точно все это подобно. Теперь объясните мне, пожалуйста, как могут люди, даже сейчас, в наше время, 50-тонный камень положить на это место? Есть какая-то реальная возможность, нет? Нет. Для этого это... но таких мест на Земле сколько угодно. Начиная с Европы и заканчивая этими пирамидами, Хеопса, они тоже состоят из таких огромных глыб, несколько 50-100-тонных глыб, которые ровно приложены друг к другу. В этих пирамидах Хеопса в определенное время года, в определенный день, в день рождения этого фараона, зажигается свет, она изнутри освещается светом. И оказывается, эти ученые, которые тогда жили, они через всю пирамиду проделали тонкие дырочки, как-то, то есть была технология специальная, тонкие дырочки, которые можно видеть только с помощью специального обследования плиты. То есть настолько тонкие дырочки. И они фокусируют, каждый год солнце же меняет свой градус наклона. И каждый год они так все сделали, что как бы не поменяло солнце градус наклона, каждый год в это время все равно собирается луч света там. То есть дырочек очень много на самом деле. И до сих пор собирается, несмотря на то, что прошло уже несколько тысяч лет после того, как это произошло. Каждый день в одно и то же время, то есть каждый один раз в году в одно и то же время можно часы засекать. Точно освещается комната в этот день. Представляете, какие были технологии? Нам просто это указывает на то, что сознание у людей было гораздо более развито, чем сейчас. Это не указывает не на то, что сейчас идет прогресс, указывает на то, что идет деградация. И единственный способ поднимать эти камешки был, это мантра. Потому что тогда, в те времена, у людей не было таких механизмов, они просто были не нужны. Если большой камень, подходит брахман, то есть специально обученный человек, он читает мантру, камень становится легче намного, его поднимают, несут, ложат, кладут куда надо, да он теряет свою эту силу. Ну, кажется, что я вам рассказываю сказки, но если вы другое объяснение имеете, пожалуйста, объясните, как можно было 100-тонные глыбы положить в ровный такой последовательность, чтобы образовался целый такой вот город целый, можно там города целые есть. Дальше. Для того, чтобы проводить жертвоприношение масштабное, нужен специальный обученный человек. И вот в этом сейчас вся проблема. Согласно ведическому знанию, для больших жертвоприношений сейчас нет людей просто обученных. Потому что никто не может произносить мантры как надо. Поэтому единственную мантру, которая единственное, что можем произносить, это повторение имен Бога. Дальше. Нужно специальным образом было подношение осуществлять тому, кто проводил это жертвоприношение. Если у того, кто организовал жертвоприношение, есть хотя бы тень корысти в том, когда он отдает что-то жрецу, проведешь, и у него хотя бы тень корысти в сердце есть, жертвоприношение не имеет успеха. Понимаете? Соблюдение принципов духовных, то есть все люди, которые участвуют в жертвоприношении, они должны были соблюдать определенные духовные принципы, такие как вегетарианство, не употреблять спиртное и наркотики, не заниматься такими вещами, как денежные махинации, незаконные обращения денежных средств, и нельзя заниматься развратом. Вот эти четыре принципа основных, которые они должны были соблюдать. И, кстати, для того, чтобы проводить любое жертвоприношение, тоже также произношение святых имен Бога, желательно постепенно освобождаться от всех этих вещей, которые препятствуют очищению сознания. Следует знать, что если вы хотите начать совершать какие-то жертвоприношения, то первое, что вы должны понять, что всегда после каждого жертвоприношения желательно раздавать освященную пищу. Хотя бы кому-то, хотя бы птичек кормить. Это очень важно. Тогда оно заканчивается успешно. Жертвоприношение будет иметь свой успех. А в ведической культуре также существуют жертвоприношения, которые дают возможность иметь детей. И как бы люди в этом случае пользуются. Потому что на самом деле иметь ребенка не означает чисто материальное желание, потому что иметь ребенка означает долг. То есть ребенка это каждый, кто женился согласно ведам, должен иметь ребенка, потому что для этого именно женятся люди, чтобы воспитать ребенка, дать людям сына там, или дочь. Согласно ведическому знанию, нет ничего плохого, если люди проводят такие жертвоприношения с целью обрести возможность зачать ребенка. Я не знаю, найдете ли вы квалифицированную личность на то, чтобы так было. Я не квалифицирован, например, такие вещи делать. Но так или иначе, согласно ведическому знанию, если человек просто повторяет имена Бога, то у него вероятность иметь ребенка возрастает во много раз. Потому что он совершает жертвоприношение тоже. Потому что это жертвоприношение самое легкое. Чтобы вы знали, последнее жертвоприношение, самое мощное, было проведено чуть меньше 5000 лет назад, где-то, может, 4,5, даже чуть побольше, где-то 4700 лет назад. Оно началось и закончилось где-то 3700 лет назад. Мудрецы собрались в определенном месте, они находились там 1000 лет, то есть... Тогда продолжительность жизни была гораздо больше у мудрецов, чем у остальных. Даже сейчас некоторые в Индии, я, например, знаю, некоторые мудрецы живут по 300, по 400 лет. Есть такие люди. Это ученые не верят в это. Допустим, вот во Вриндаване, где я жил, недавно умер один священник. И Он как бы и все, ну, подтверждается, что он прожил где-то 150 лет. Для нас это фантастическая цифра. Но для святых людей, которые там отрекаются от мира, для них это ерунда. Они могут гораздо больше прожить. И в то время, как бы 5000 лет назад, люди жили порядка 200 лет, согласно ведическому знанию. То есть продолжительность жизни сейчас неуклонно сокращается. Тогда жили 200 лет, а мы знаем, что Адам, Ева там, это... То есть мы знаем, что Адам прожил, жил 800 лет. А? 900, да. Вот. А его последовательно постепенно все меньше и меньше. То есть продолжительность жизни сокращается, даже согласно библейским данным. Вот. И тогда еще люди способны были некоторые жить по 1000 лет. И вот они 1000 лет сидели, там минимум ели пищи. И все это время они читали ведическое знание. То есть они просто декламировали ведическое знание. И все, кто приходили туда их послушать, обретали просветление. То есть это продолжалось 1000 лет. Они сидели там просто для того, чтобы люди имели возможность, все, кто желает, прийти, послушать, очистить полностью свое сознание. То есть один мудрец садился перед всеми и начинал излагать ведическое знание. Потом читались совместные мантры какие-то и все прочее. И так продолжалось 1000 лет. Согласно, это последнее жертвоприношение такое мощное. Потом это уже, возможность такая уже пропала. Потому что деградация идет людей. Это было проведено в лесу на Имишаране, такой лес, название под названием на Имишаране. Это на территории Индии было проведено. Однако же следует знать, что некоторые жертвоприношения человек должен совершать обязательно в течение своей жизни. И таким жертвоприношением является свадебный обряд. Неважно, в какой вы традиции будете, но свадебный обряд дает божественную защиту людям от разрушения семьи. То есть есть три вида защиты семьи, как я говорил. Есть защита личная, когда люди принимают гражданский брак, они договариваются друг с другом не расставаться. Согласно ведическому браку, их знанию, согласно ведическому браку, их знанию, их брак фактически не имеет никаких шансов остаться состоятельным. По какой причине? Потому что в жизни каждой семьи существует ситуация, когда они просто не могут жить друг с другом по карме. Судьба их разлучает, должна разлучить. И в этом случае вмешиваются силы уже высшие для того, чтобы защитить эту семью. И не у каждой, но практически у каждой семьи такое бывает. И если расписываются в ЗАГСе люди, то значит их государство защищает и родственники. То есть они дают клятву перед государством, перед родственниками. То есть там суды, пересуды, там не дают им как-то развестись. И также родственники постоянно стращают. Вот смотрите, если гражданский брак, родственники что-нибудь будут говорить или нет? Жить с этим человеком или нет? Они не имеют силы. Однако же, если есть роспись, тогда родственники будут настаивать. Понимаете, так действует эта сила этого росписи. Однако же следует знать, что самая высшая защита брака происходит, когда его проводят в церкви. То есть, когда ритуал, в каждой религиозной традиции есть этот ритуал, он очень необходим. Это венчание, ритуал венчания, то есть, когда Бог дает защиту этой паре. Это значит, что при самом тяжелом событии ситуация сложится так, что у них будет возможность остаться вместе. Понимаете, будет возможность, сила такая божественная поможет. Поэтому каждый человек должен обязательно запрограммировать это в своей жизни. Если вы уже имеете большой возраст, никогда не поздно пройти венчание, согласно ведическому знанию. Я не знаю, как это в христианских церквях, как бы, но согласно ведическому знанию, в любом возрасте, как только человек понял, что надо срочно это сделать, он может это сделать. Нет никаких проблем. Можно ли умершему предлагать молоко? Конечно, можно. Молоко – самая чистая пища. Египтяне, видимо, знали ведические законы. Тогда зачем они изготавливали мумии? Или это миф? На самом деле ведические знания, они были и есть во всех культурах, какие только есть. Египтяне в то время также знали мантры, которые удерживают что-то. Фактически все виды знаний, они очень схожи. Понимаете, они идут из одного источника. Поэтому и египтяне, и африканцы эти знали, как поднимать эти камни с помощью мантр. Это знание было у всех, но сейчас оно практически везде утеряно. Что касается мумий, следует знать, что мумифицировались просто какие-то заурядные личности. Мумификации подлагались только святые цари или священники очень высокого ранга, которые могли людям помочь. То есть эта мумия, она лежала и давала большое благо всем живым существам. До сих пор, допустим, в Индии, в Южной Индии, есть забальзамированная мумия, или как сказать, тело одного величайшего духовного учителя, которого зовут Рамануджачари. Он когда умирал, Он когда оставлял тело, он сидел в лотосе, общался со своими учениками и сказал им: «Ну все, теперь...» Сначала он сказал им, что я сейчас должен оставить тело, пожалуйста, дал им последнее наставление, сел, решил оставить тело, они завыли нечеловеческим голосом. Его ученики подняли такой вой. Он говорит: «Вы на самом деле у меня ничему не научились, вы не поняли, что я не тело, я вас учил всю жизнь этому». И он 3 дня, беспрерывно 3 ночи давал им наставления. И когда они уже обрели более-менее хорошее просветление, он сказал: «Ну все, достаточно, теперь вы все поняли». То есть он продлил свою жизнь на 3 дня фактически. Это обычному человеку невозможно сделать. И потом что он сделал? Он просто сел вот так, сказал: «Ну все, до свидания, goodbye», произнес мантру и оставил тело вот так вот, глядя на них, не закрывая глаз даже. И в таком положении его взяли, забальзамировали. И до сих пор это произошло, по-моему, я не помню, 400 или 500 лет назад. И до сих пор мы можем это видеть, этот факт. Так что имейте в виду, что не все, что мы знаем о жизни, не все является очень глубоким. Может быть, есть глубже какое-то знание. Что делать души в духовном мире? И почему некоторые души провиняются в духовном мире? Души в духовном мире занимаются следующим. Они служат Богу и друг другу в огромном состоянии счастья, которое нам невозможно описать словами. Согласно ведическому знанию, время в материальном мире постоянно гасит наше счастье. Так время, что делает время в материальном мире? Мы постоянно стареем. Счастье становится все меньше и меньше, мы стареем. В духовном мире время действует по-другому. Оно постоянно увеличивает счастье. То есть, чем больше там живет живое существо в духовном мире, тем больше у него счастья становится все больше и больше с каждой секундой. Потому что там нет греха, там не существует корысти, все живут для других, там даже идеи о том, чтобы жить для себя, нет. Но однако же эта идея все-таки существует. Согласно ведическому знанию, мы, души, имеем вечную природу, означает, что у нас есть у всех свобода выбора, как и где жить. В тот момент, когда у души появляется сильно большое желание жить для себя, а не для кого-то другого, то в эту же секунду она отправляется с духовного мира в материальный мир. И тут осуществляет это желание. То есть здесь все живут только для себя в материальном мире. В духовном мире все живут только не для себя. Эти две вещи пересекаться не могут, поэтому существует духовный и материальный мир. Вот чем они там занимаются. Они там испытывают счастье, служат друг другу. Ответил на этот вопрос. Объясните, пожалуйста, миссию Иисуса Христа о Его жертве, согласно теме, которую мы прослушали. Не только Иисус Христос, также существует еще несколько духовных учителей, которые поступили примерно так же. То есть они пожертвовали себя людям. И как бы это является подвигом. Это тоже жертвоприношение. Но так как люди были настолько невежественны в то время, что Иисус Христос, это уже был 2000 лет назад, уже эпоха деградации шла полным ходом. Иисус Христос пришел в то место, в те места, где уже напропалую ели мясо, и это описано в Завете. Вот, и они ели мясо, там кололи животных, и они соблюдали поклонение Богу как ритуал. То есть они уже не соображали, что они делают фактически. Иисус Христос, когда туда пришел, Он понял, что на самом деле Он не может. То, что Он говорит, они не понимают. Единственное, что Он мог сделать для них, это Он как бы взял и просто отдал свою жизнь на то, чтобы они что-то поняли. И те, кто поклоняются Иисусу Христу в этом настроении, что как бы Он принес себя в жертву, они очищают свое сознание и становятся способными обрести духовное знание. Вот в чем заключается Его миссия. А вот это уже, а на эту тему я уже не буду говорить с вами. Почему? Потому что это уже тема касается напрямую веры многих людей, как бы. Я не буду вносить ведические коррективы, кто Иисус Христос, Бог или не Бог. Это уже создастся у некоторых ощущения, как бы, проблема большая. Вот. А согласно ведическому знанию, если человек поклоняется чистому преданному Богу, то есть абсолютно безгрешной личности, как Богу поклоняется ему, то в этом случае он достигает Бога все равно. Понимаете? Как в Ведах предсказано явление Христа. То есть Веды, я сам это видел, где, в каком месте. Есть предсказание о том, что придет Иисус Христос, его миссия тоже есть, описана. А согласно ведическому знанию, Иисус Христос – это Сын Бога. Так же, как и говорят о Нем многие христиане. Некоторые считают как-то по-другому. Я не могу возражать на это. Каждый пускай верит в Бога как может. Какую мантру нужно совершать для освобождения тонкого тела? Не освобождение тонкого... Ленина. Любую мантру, которая связана с Богом, или молитву, вы читаете и предлагаете результаты Ленину. Если вы будете это делать, то придут молодчики с бритыми головами через какое-то время и разрушат мавзолей Ленина. И он будет очень счастлив это сделать. Потому что он способен будет родиться в новом теле. Что значит вы знаете, вы задаете вопросы, которые людям могут быть непонятны. Я читаю публичную лекцию, а не какую-то специфическую. Если мой друг далеко, ему там трудно, можно его накормить, духовно поддерживать, предлагать его фотографии и пищу. Он ведь живой, можно, нет проблем. Берете фотографию живого друга, если он далеко, вы хотите его поддержать, готовите часть пищи, ставите ему, отдаете животным, все. Таким образом вы воздействуете, помогаете ему в жизни. Нет проблем. Но далеко я не знаю, что это значит. Может, на другом конце земли. Если душа умершего уже получила новое тело, какой смысл имеет предложение пищи перед фотографией? Не имеет никакого смысла. Имеет смысл предлагать пищу перед фотографией, когда душа находится на низших планетах, там она не получает нового тела. Там в тонком теле живут. Там нет нового тела. Новое тело получает только на средних планетах и на высших. На низших планетах никто не получает нового тела. Для того, чтобы получил новое тело, нужно помолиться. Где-то примерно от 20 до 40 дней чаще всего душа еще не воплотилась. Чаще всего бывает несколько месяцев еще не воплощается, бывает несколько лет. Святые люди вообще воплощаются очень редко на Земле. Они могут воплощаться через 500-600 лет, потому что они попадают на высшие планеты, и потом они желают оттуда опять воплотиться нам, чтобы помогать. Потому что когда на высших планетах проходит один день, здесь проходит уже год. Понимаете, их жизнь таким образом, она там гораздо длиннее по нашему времени. Может через 1000 лет прийти, потому что там другие мерки времени. Вот. Таким образом, надо эту церемонию проводить непосредственно после смерти родственника, и тогда... Но если вы чувствуете, постоянно душа у вас тонет, чувствуете, что на самом деле, как бы, с этим родственником что-то еще не то, если вы чувствуете, что ему плохо сейчас, или он даже во сне к вам приходит, об этом говорит, значит, он еще не воплотился. Надо просто взять это все сделать, через 2-3 недели увидите результат. Все отойдет сразу, ощущение совсем поменяется. Обязателен ли обряд крещения? Если вы верите в Иисуса Христа, то я думаю, что обязательно. Однако же, как бы следует понять, что человек может и в другой религиозной традиции любить Иисуса Христа. Часто у людей создается такое ощущение, что или любишь Иисуса Христа, или его ненавидишь. Это называется гуна страсти. То есть человек в страсти может или любить, или ненавидеть. Он не понимает, что Богу можно поклоняться несколько в других рамках, нежели он себе может представить. Например, в Индии я видел много семей, где ставят, допустим, Иисуса Христа изображение, ставят Кришну, Раму, Будду, там, и всем проводят поклонение. У них нет проблем с этим никаких. Почему? Потому что есть и благостные люди. Благость означает признавать божественное знание всех направлений за истину. Если это божественное знание дает столько святых людей, в каждой религиозной традиции есть очень много святых, это значит, что она имеет смысл какой-то. Как может человек стать святым, если традиция ложная? Согласно ведам, если человек идет ложным путем, никогда не станет святым. Если святые, святые люди есть в этой традиции, значит путь истины. Расскажите семь действий во время жертвоприношения. Остановились на свадебном обряде. Я не буду говорить тонкости каких-то. Есть, допустим, есть христианские обряды, есть ведические. В ведическом храме здесь есть специалисты, которые проводят этот процесс. Обратитесь, они все вам сделают и объяснят. Если вы хотите христианское провести, то же самое, в любом храме такая церемония проводится, и незачем углубляться в тонкости, можно изучать это несколько лет. Если есть специалист, зачем это все? Допустим, вам описывают в целом, что такое хирургия, и такой вопрос задают на этой лекции. Расскажите в тонкостях, пожалуйста, как вырезать аппендицит, ну какой смысл? Если мы проходим в целом хирургию, зачем это знать? Повторите, пожалуйста, обязательные жертвоприношения. Я 7 пунктов этих перечислил. Это означает все, что применяется в жертвоприношении, а не сами 7 видов жертвоприношений. Первое. Применяется раздача пищи и имущества. Выбор места применяется. Второе. Время выбирается. Третье. Дальше. Четвертое. Обязательно должны быть определенные молитвы. Дальше должен быть выбран священник. Дальше должно быть определенное пожертвование священнику совершено. И все люди, которые участвуют в жертвоприношении, должны соблюдать духовный принципы духовной жизни. 7-й пункт. Сегодня наши медики решили бороться с туберкулезом через насильственную обязательную флюорографию. Причем, я не понимаю. При отказе устраивают препятствия и угрозы через милицию. Могу ли я заболеть, если молюсь 30 лет? А вот что. Как им это доказать? Если вы болеете 30 лет, даже вы можете заболеть туберкулезом. Хоть 40 лет, хоть 50. Почему? Потому что вы не знаете, что вам может быть уготовлено в жизни по карме. И что является смягчением вашей плохой судьбы. Может быть, это болезнь туберкулезом, это смягчение ваше. Может быть, должны будем умереть. Мы же не знаем, что там нам суждено в жизни, понимаете? Поэтому как бы гарантировать вам, что вы точно не заболеете туберкулезом, я не буду. Однако же чувство, что жизнь счастливая, у вас останется. Попробуйте так делать, вы увидите, что счастье стало больше, препятствия преодолеваются лучше, те случаи, когда невозможно ничего сделать, появляется выход и так далее. Вы увидите, что это работает. Однако же безоблачную жизнь я вам не могу гарантировать полностью. Иногда Бог посылает препятствия для того, чтобы воспитывать нас. В тибетском буддизме проводится пуджа, в которой используется мясо. Животные не убиваются. Здорово. Как это оно? Используется мясо уже убитого животного. Животное не убивается, но используется мясо уже убитого животного. Если оно не убивается, Умершего — это уже другое дело. Умершее — это одно, а убитое — это другое. Если мясо умершего животного используется, то как бы большого греха в этом нет. Однако же, если убивается животное, это совсем другое дело. Понимаете? Не убивается, но уже убитое. Необходимость пуджи мясной пищи объясняется как проявление сострадания, установление связи животного с практикующим, установление связи животного с учением. Если это животное уже умерло, то в принципе, если им хочется так, там, воздействовать на это животное, продлевать ему как-то жизнь, там, то есть очищать его сознание, они могут это делать как-то, я не знаю, как это делается, но если животное пригрохали сначала, а потом, сейчас мы тебе будем помогать, шизофрения. Сейчас люди не имеют такой силы, чтобы убить сначала, а потом воскресить. Поэтому делать этого не нужно. Какой смысл? Давайте вот сейчас я подойду к кому-нибудь из вас так. А потом говорю, ой, как я тебя люблю. Это же шизофрения, понимаете? На благо вам, я на благо вас, чтобы вы не дергались, я могу 7 дней теперь молиться Богу на ваше благо. Будете лежать рядом со мной. Вы согласны? Это же глупость, ну подумайте. Сначала пригрохать кого-то, потом молиться на его благо. Так же животным тоже, ну зачем? Пускай живое бегает, молитесь на его благо. Не проблема. Я не буду конкретно о каких-то именах Бога говорить здесь, на этой лекции. Это может вызвать какие-то чувства у тех, кто верит в Бога по-другому. Поэтому никаких конкретных вопросов не задавать. Чем обусловлено было начало деградации человека? Время так действует, господа. Время действует в этом мире циклически. Вы никогда не молодеете. Вы всегда в этом мире, нет ни одного процесса, который бы указывал на молодение. Однако же в наших дурных головах сидит идея, что мы прогрессируем. Где вы видели во Вселенной, чтобы что-то молодело? Или улучшалось? Ну подумайте на эту тему. Ну где вы видели, чтобы что-то молодело? Все стареет. Мы рождаемся, стареем, машина стареет, дом стареет, все стареет. Таким образом, существует 4 эпохи, как времена года во Вселенной, жизни Вселенной, 4 эпохи. Сначала, после последней эпохи идет очищение Вселенной, и потом опять наступает золотой век. Первая эпоха, потом серебряный, потом бронзовый и железный. Мы в железный век живем, эпоха деградации, самая выраженная. Но однако же во все 4 эпохи идет постепенная деградация. В самую первую эпоху рождают самые достойные живые существа, которые чаще всего отправляются в духовный мир. Во вторую, третью, четвертую все хуже и хуже живые существа начинают рождаться, воплощаться. Понимаете, или это, или о чем я говорю, или нет? То есть Вселенная постепенно тоже умирает, она тоже погибнет, наша Вселенная тоже. Я тоже, а ей жить осталось половину жизни. Она половину жизни своей прожила уже, согласно Вере. Еще половина осталась. Вот, все идет в материальном мире, все идет к уничтожению. Почему же вы думаете, что все идет к прогрессу? Циклы происходят. Мы, жизнь наша закончилась, следующее тело, опять молоденькие, опять грудной ребеночек, опять раз, растем. Так циклы идут, такие циклы. Материя разрушается, допустим, разрушена, мы взяли, кирпич сложили. Потом кирпич разрушается, потом кто-то еще возьмет, опять соединится, будет опять кирпич, опять дом построен. Циклы идут. Везде такие. Но всегда идет разрушение. Потом возобновление. Так все существует в этом мире. Почему вы думаете, что по-другому существует? Откуда эта идея взялась? Я вам могу сказать откуда. Мы имеем вечную природу, духовную природу. Нам всегда кажется, что все будет лучше. Нам кажется, завтра будет лучше, чем вчера. Почему? Потому что так душа так чувствует. Она хочет увеличения счастья. Она привыкла к этому в духовном мире. В духовном мире так и именно происходит. Поэтому мы надеемся на лучшее постоянно здесь. Но здесь, в этом месте, где мы живем сейчас, лучше не становится никому. Все становится только хуже. Однако же у нас эта идея сохраняется на всю жизнь. А как молиться? Можно ли просить освободить, снять грехи с души, защитить пути, сохранить жизнь пути, помочь получить знания для очищения души? Понимаете, многие христиане не понимают эзотерического смысла. Пути означает духовном пути, а не то, что там пошел куда-то и жизнь сохранил. Бог и так знает, что ты идешь, что его просить. Точно так же, как, допустим, отец. Ребенок же отец готовит пищу своему сыну. Ребенок подбегает и кричит: «Папа, дай мне хлеб мой насущный покушать!» Он говорит: «Успокойся, сейчас приготовлю, дам». Он опять начинает орать: «Дай хлеба!» Он говорит: «Отстань ты от меня, дай мне приготовить, ты что, с ума что ли посходил?» «Не, хочу хлеба!» Это означает глупость. Он и так знает, что нам хлеба надо. Чего просить-то? Здесь имеется в виду в христианских молитвах хлеб духовный, понимаете? Духовный хлеб означает духовное знание. Оно только духовное питание насыщает, только духовное знание насыщает душу. Душа не может быть удовлетворена никакими материальными благами. Она постоянно в беспокойстве находится. Сколько бы благ материальных не было, всегда будет беспокойство. Однако следует знать, когда человек получает духовное благо, умиротворение наступает немедленно. Становится хорошо. Это и есть хлеб насущный. Понимаете? Точно так же в пути защита. Защитить пути. То же самое. Путь означает духовный путь. Сохранить жизнь тоже означает духовный прогресс сохранить. Чтобы в следующей жизни духовный прогресс остался. Такие молитвы должны быть. Однако же не нужно молиться о том, чтобы сохранить свою жизнь. Если положено по судьбе сохраниться, не положено и сохраниться. Зачем об этом думать? Надо верить в справедливость этого мира. Почему вы считаете, что Бог несправедлив, что Он вам жизнь не сохранит? Если надо не сохранить, значит так положено. Почему вы думаете, что все это несправедливо? Не нужно так думать. Скажите, разве это не насилие поджарить на костре бедную лошадку? Это называется живодерство, правильно? Я надеюсь, что тот человек, который писал эту записку, не жрет мясо, что является еще большим живодерством, потому что вы напрямую не режете лошадку, но вы кушаете уже зарезанное. Это означает, что ради вас режут. Я согласен с этим, что бедную лошадку зарезать — это живодерство. Однако же, для того, чтобы осознать, что такое ведическое жертвоприношение, для этого надо быть мудрецом. Поэтому мне очень трудно как бы ответить на этот вопрос. Понимаете? Лошадка не откажется получить духовное тело. Согласно ведическому знанию, получить духовное тело – это огромная редкость, которая встречается редко даже во всей Вселенной. Даже высшие живые существа во Вселенной не все способны после смерти получить духовное тело. Они остаются в нашей Вселенной жить. И даже правитель нашей Вселенной мечтает об этом. А эта лошадка, бедная, как вы говорите, получает духовное тело, отправляется в духовный мир. Редкая удача для живого существа. Насколько они сострадательны. Они свою психическую энергию духовную вкладывают в тело этой лошадки, в душу этой лошадки. Очищают ее от всех грехов. И она отправляется в духовный мир. Они жертвуют, это и называют жертвоприношение. Они жертвуют свою духовную силу ей. Бескорыстно абсолютно. Если будет корысть, она этого не произойдет. Представляете, что это такое? Однако сейчас режут лошадок, козлов, баранов и жрут их. И никакой замены не дают. Замена будет на самом деле. Те, кто едят мясо, все за это будут отвечать. И в следующей жизни будут рождаться животными, также будут зарезанными по закону кармы. Как узнать, куда попала душа умершего? Надо подойти к чистому святому человеку. Если он посчитает нужным вам сказать об этом, он скажет. Однако, если вы найдете чистого, абсолютного святого человека, если вы найдете, только он знает точно все эти вещи, то я вам не советую спрашивать вам у него о том, куда попала душа умершего. Скажите лучше, спросите лучше у него благословения постичь Бога. И тогда душа умершего попадет в духовный мир, согласно ведическому знанию. 12 поколений до и 12 поколений после того человека, который получил освобождение в духовный мир, попал. Этим всем родственникам прямым 12 поколений, согласно ведам, дается гарантия, что они попадут тоже в духовный мир. Он дает благо всем своим родственникам сразу, 12 поколений до и 12 поколений после. Поэтому самое большое жертвоприношение родителей – это отдать своего сына в храм Бога, чтобы он посвятил свою жизнь Богу. Это тяжелее всего сделать. Однако, если родители способны, это за жертвоприношение увенчалось успехом, то в этом случае, несомненно, родители это обретают высшее благо. Понимаете? Господи, сделай руки мои орудием мира и труда, и туда, где ненависть, дай мне принести любовь, туда, где обида, дай мне принести прощение, туда, где рознь, дай мне принести единство. Это все хорошо. Является ли эта молитва с просьбой недуховной? Она не является духовной в данном случае, потому что она указывает на мир на земле. Она как бы предрасполагает духовно, это называется благостная молитва, молитва, находящаяся в благости. Духовная «Помоги мне, Господи, сделай мои руки орудием мира». Эта молитва указывает на благость, она очищает человека от плохих черт характера, дает ему возможность осознать духовные молитвы. Это очень хорошая молитва, она находится в благости. То же самое «Я желаю всем счастья» — это благостная молитва. Она предназначена для очищения сознания от грехов, для того, чтобы человек очистился до постижения духовных молитв. Однако духовные молитвы не имеют никаких просьб материальных даже другим людям мира. Они имеют только духовную просьбу одну — сделай всех людей осознающими Бога, сделай так, чтобы они полюбили Бога. Сделай так, чтобы я осознал Бога, чтобы я смог тебе служить. Вот это духовная молитва. Если они имеют такие слова, означает уже духовный уровень. Однако уже мир на земле, это все хорошо. Но если мир без Бога, то какой смысл? Понимаете, если мир, можно сделать мир на земле. Но мир может быть и без Бога, могут неверующие люди быть в мире жить. Если кто-то молится вот так постоянно, возникнет мир на земле, но Бога не будет. Молитва должна включать в себя знание о том, как постичь Бога. Это называется духовная молитва. Понимаете? А атеисты тоже могут жить в мире. 70 лет у нас не было войны здесь. Это не означает прогресс. Прогресс означает достижение Бога. Где можно почитать Веды? Вот здесь на прилавке. Веды — это очень большие, объемные труды. То есть это сотни книг. На лекции все время засыпаю. Хотя я очень борюсь с этим. С чем это связано? Это связано с очищением сознания. Когда первый этап очищения сознания – это сонливость. Второй этап очищения сознания – это появляется, вместо сонливости появляется ощущение боли внутренней. То есть человек начинает чувствовать, что лекция его раздирает, как будто бы он чувствует, ему хочется сбежать, ему тяжело очень. И третий этап очищения сознания – это раскаяние. Начал чувствовать, он спит, ему невозможно слушать. Это значит, что как бы информация, она не входит внутрь, но она как, ну, компьютер перегружается. То есть очень трудно все усвоить, очень тяжело. И как бы заклинивает немножко, и начинает человек засыпать. Второй этап, постепенно его перестает заклинить, он начинает чувствовать, что информация зашла уже внутрь. И первое, что с ним она серьезно начинает делать, человек чувствует, что ему трудно все это слушать. Это вот правда, конечно, но это слишком круто, уж такая правда, уж прямо вот тяжело. И он начинает его ломать, начинает. Он говорит, нет, я не верю в это, вот во все, кроме этого, мясо можно есть, можно. То есть он корчится от этой боли внутренней. Так начинает как бы человек с голосом совести контактирует, и он ему начинает крутить, ему трудно. И потом раскаяние наступает. Раскаяние означает сжигание греха, фактически. Однако же раскаяние многие тоже сделали ритуалом. Они приходят в храм и говорят, ой, простите меня, пожалуйста, все, я больше так не буду. Пошел. Дальше грешить. В этом случае никакого прощения не будет. Все люди любят воду. Они в утробе пьют, живут в воде. Точно же все родятся рыбами и будут одни рыбы вокруг. Все странно, зачем столько рыб? Почему вы думаете, что все люди любят воду настолько, чтобы постоянно думать о воде? Согласно ведическому знанию, туда, куда человек погружает свой ум, он таким и становится. Если вы не верите, то возьмите просто, заведите собачку, постоянно думайте об ней, потом сфотографируйтесь через годик, и вы увидите, что вы похожи. Этот факт отмечается многими людьми, что собачки похожи на своих родителей, хозяев. Вот. Даже у Леонтьева был такой клип, там, выставка собак. Нет, это выставка хозяева собак. И там идут хозяин такая прическа, у собаки такая прическа. Они лицами даже похожи. Вот, означает, что человек, если настраивается на животное, он постепенно, его тонкое тело формирует, грубое даже дело, даже в этой жизни схожесть появляется. Также между супругами. Люди женятся, через пару десятков лет они становятся похожими, эти люди. Означает, то, куда мы погружаем сознание, так ум начинает трансформировать грубое тело. Однако максимальная трансформация возникает в результате перевоплощения. Потому что в результате создается новое тело. Если человек думает, я хорошо плавать, я люблю только плавать, все. То есть в утробе матери при чем-то, он лежит, ничего не соображает. Причем-то в думе, здесь речь идет о концентрации ума. То же самое человек, он пьет, допустим, ну хорошо, он пьет, он жажду удалил. Ему просто хочется жить, он пьет. Он не думает, вода это самое главное в жизни. Он так не думает, не концентрируется. Однако, если человек постоянно концентрируется, он думает, плавать это самое классное. Мне нужно только плавать, все, только плавать. Рыбой родится точно 100% в следующей жизни. Потому что для того, чтобы хорошо плавать, нужно рыбье тело. В человеческом теле не поплаваешь, оно ко дну идет. А рыбе хорошо, нет проблем. Если человек о сексе все время думает, он рождается в тело животного, где можно, которое предназначено для сексуальной жизни. Если думает о сне, пожалуйста, медведь, попробуйте поспать, сколько медведь. Если вы не верите в то, что я говорю, попробуйте поспать, сколько медведь спит. Попробуйте полгода спать вот так. Попробуйте. Очень трудно. Невозможно в человеческом теле. Нужно менять тело. Именно об этом была речь, а не о том, что все люди должны рыбами родиться. У вас слишком примитивное восприятие моей лекции. Должны глубже понять веды, постичь. Но зависть к ведическому знанию не дает возможности. Согласно ведическому знанию, человек, который имеет зависть к какому-то знанию, никогда его не постигнет. У него всегда будут возникать какие-то глупые идеи в голове. Зависть означает противопоставление одного знанию другим. Это так действует ложное эго. Ложное эго не дает человеку возможность сопоставить два знания и увидеть в нем общее. Эгоизм заставляет человека противопоставлять все одно знание другому. Это называется зависть, эгоистическое чувство. Мое знание лучше твоего. Даже в религиозных традициях внутренних существуют постоянные расколы и разветвления. Это означает эгоизм. Люди считают, мое знание лучше твое. Они даже братьев боги ругают своих, гневятся на них. И происходят или между ними стычки и войны. Это означает невежество, эгоистическое восприятие Бога. Бог для всех один, но связан со всеми по-разному, в зависимости от того, как человек способен его понять. Из-за этого столько много религиозных направлений постижения Бога. Если человек не хочет этого понять, ну зачем тогда приходить на лекции и слушать это все? Ну, молись себе, как можешь, Богу. Считай, что Бог по-другому не может предстать ни перед кем. Ограничивай его возможность, если тебе это нравится. В тантрических традициях Индии поклоняются Господи также изначальной шакти, энергии, изначальной матери. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, в ведах поклоняются матери. То есть, согласно ведическому знанию, как бы в духовном мире... Бог имеет как бы свою духовную потенцию, которая имеет женскую природу. Ей тоже поклоняются. В этом нет никаких проблем. Это во всех традициях известно, что женская природа дает тоже счастье, благо. Женская природа означает энергия, сила, с помощью которой можно что-то иметь. Так мужчина, который хочет, допустим, иметь ребенка, он сам не сможет иметь, но женская природа даст ему возможность это сделать. Какие имена Бога произносить? Вы сказали, что нужно только особенные звуки. Есть ли общие для всех? Вы изучайте свою традицию конкретно и узнаете там все, узнаете. В вашей традиции там все написано, что нужно произносить, как. Я лекцию в общем даю для всех. Здесь много людей, христиане, мусульмане и так далее. Не всем будет приятно, если я начну какую-то традицию конкретную, свою, допустим, прославлять. С чем связано сокращение срока жизни человека на земле по сравнению с предками, упомянутыми в Библии и других священных писаниях? С тем, что каждую эпоху увеличивается греховность вселенной. Понимаете? Мы живем, совершаем дурные поступки. Вселенная материально предназначена для совершения дурных поступков. Поэтому здесь рекомендуется всем совершать жертвоприношения и пожертвования для того, чтобы очиститься. Мы каждый день делаем глупости. Плохо думаем о ком-то и так далее. Это все накапливается как у нас, так и в атмосфере Вселенной. Если мы совершаем жертвоприношение, мы очищаем себя и Вселенную от этой всей гадости. Однако же, если мы не очищаем, то и продолжительность нашей жизни, и сила нашей жизни, и способность быть счастливыми в жизни, она сокращается. И поэтому неминуемо, так как большинство живых существ имеет эгоистичную природу, поэтому неминуемо идет тенденция к сокращению продолжительности жизни и счастья. Потом это все идет очищение, Вселенная очищается от грехов, и потом все возобновляется вновь. Именно по этой причине. Также веды говорят, если бы не было убийства животных на земле, не было бы и войн. Все войны происходят из-за того, что сила насилия накапливается на земле. Мы насильно убиваем животных, сила насилия накапливается, потом начинаются войны. Происходят войны, чтобы очистить землю, человечество от этого греха насилия. Другой причины воевать нету на земле. Веды говорят так. Не могли бы вы раскрыть эзотерический смысл Иисусовой молитвы? Вы за кого меня принимаете? Христиане, которые молятся всю жизнь для того, чтобы достичь понимания эзотерического смысла этой молитвы. Я никогда глубоко не проникал в ее эзотерический смысл. Неужели вы думаете, что я настолько глупый человек, что я буду сейчас, не зная его, пытаться вам об этом говорить? Эзотерический смысл любой молитвы доступен только высочайшему святому, который постиг ее с помощью глубокой практики духовной. Эзотерический смысл молитвы – это не дешевая вещь, запомните. Если вы словами знаете это не значит, что вы его поняли в душе. А объясните, пожалуйста, почему во время желания счастья самопроизвольно зеваешь? Я уже объяснил, что идет процесс очищения. Продемонстрируйте, как повторять имена Бога, пожалуйста. Приходите в храм и услышите. Здесь мы с вами не будем сейчас этим пока заниматься. Почему сейчас с помощью мантр не строят храмы, дома не останавливают войны? Потому что сила слабая стала очень у людей. Не способны мы это делать, господа, потому что силенок у нас, кишка тонка стала. Надо хотя бы себя спасти, не то что там храмы восстанавливать, там и войны останавливать. Раньше это все было. Раньше могли с помощью мантр остановить войны там и все прочее. И занимались этим. Я хочу пожертвовать десятину от своего дохода. Что лучше, покормить людей или отдать на издание духовных книг? Лучше всего отдавать пожертвования, если вы хотите это делать, святым людям. Но вы должны точно убеждены быть, что это святые люди. Если вы найдете святого человека, отдавайте ему часть. Он знает, куда их использовать, эти деньги. Найдите какой-то храм, место, изучайте, где есть святые люди, мудрецы святые, и отдавайте им средства. Попадает ли молитва «Отче наш» напрямую в духовный мир? Я не знаю. Спросите у тех, кто ее практикует. Я не практикую, к сожалению. Крестный ход на Руси – это жертвоприношение или нет, я не знаю. Я не могу сказать точно. Мне на это все надо изучать. Я не специалист в христианской традиции, понимаете, к сожалению. Какое ваше отношение к модифицированным продуктам, генетически измененным? Какое ваше отношение к клонированию, выращиванию людей, животных, органов из яйцеклеток? Этих животных. Именно этим занималась цивилизация, которая уничтожена была благодаря этому. Цивилизация называлась Атлантида. Они точно так же клонировали всех до тех пор, пока не доклонировались до того, что там кони с человеческими головами стали бегать, скифсы так называемые. Эта цивилизация сама себя уничтожила. Они наклонировались, что там появились всякие динозавры, бронтозавры, они всех сожрали их с удовольствием. На этом все было закончено. Или как-то она по-другому погибла. Очень трудно сейчас сказать, много всяких версий. Но то, что они занимались клонированием, это точно. И то, что они погибли от этого, это тоже точно. Об этом есть священные трактаты, об этом говорится. Так что мы на пути, господа. У нас все впереди. Спасибо вам за хороший запись. Если вы очень хотите, хочу очень-очень знать имена Бога, где их найти, как узнать, прошу вас. Ну, вот возьмите, если ведическая традиция, вот сколько книг продается здесь на прилавке. Если вы до сих пор не догадались, где их найти, тогда не очень сильно хотели. Все сели прямо. Давайте будем учиться желать всем счастья. Сейчас мы послушаем древнюю ведическую мантру. Она называется «Песня освобождения сознания». И можем желать всем счастья под ней.